эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 ноября 2017 года, вторник, по одному из старинных, 21 день месяца Новых Даров, 7526 лета Шестица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Мистерии рода». От мифосемантики до квантовой лингвистики. Авторы-сказители Станислав Жаров и Григорий Решетников. Здравия, Станислав. Всем здравия. Здравия, Григорий. Здравия всем. Очень тема интересная, и у нас она не поднималась, честно говоря, вот так вот, мистерии рода, и тем более вот от мифосемантики до квантовой лингвистики это что-то уникальное, и, как может кому-то показаться, скрестили нескрещиваемое, соединили несоединяемое. Что это за тема такая, почему именно она была взята за основу сегодняшнего нашего эфира, вот я вам хочу предоставить микрофон с целью, чтобы вы для начала дали небольшое вступление. Что же это такое мистерия рода и почему вот такая близко к науке тематика? Ну, для начала можете что-нибудь о себе сказать для начала. Вот я такой-то, такой-то родился, там-то вырос, там-то занимался этим, и вот посему дожил до таких дней, и вот занимаюсь этим. Значит, зовут меня Станислав Жаров. У меня очень много образований. По одному из образований я инженер-технолог. Это если брать техническое образование. Если брать гуманитарное образование, то у меня их несколько. Это актер, режиссер драматического театра и кино, психолог, психоаналитик, системный сексуальный терапевт. Далее я получил квалификацию «Судьба аналитика», затем получил квалификацию магистра этнопсихологии и магистра так называемой комплементарной медицины. На Западе она достаточно хорошо развита, у нас пока не очень. То есть многие вещи, которыми мы занимаемся сегодня, официальная наука не признает. Ну, собственно, как и академическая история не признает славянскую культуру. Ну, а сам себя я называю прикладным иминологом, потому что этому нигде не обучают. Дипломов нет. Соответственно, это просто мои исследования. Тема имени меня интересует уже давно, как и тема русского языка. Еще когда я был студентом театрального вуза, меня всегда интересовало воздействие слова и речи человека на сознание людей. Но никто из педагогов ответить мне на этот вопрос внятно не смог. Поэтому я пошел в психологию, в лингвистику, стал изучать для себя антропологию, этнопсихологию для того, чтобы разобраться с этим вопросом. Но, наверное, самый большой вклад в мое образование, в духовное образование прежде всего внес отец Александр, как носитель некоего знания. По крайней мере, от него я узнал, что существует буквица, от него я узнал, что существует 49, вот эта вот матрица структурная, что существует 49 букв, что, оказывается, многих букв нас лишили, потому что до встречи с ним максимум, что я знал, это что в церковно-славянском языке существует 41 буква. Но так подробно, скажем так, вот в тему рода, в тему культуры, в тему языка я не входил. И я считаю, что если бы этот человек не дал мне этот импульс духовный к развитию, вообще к исследованию, потому что когда он все мне это рассказал, вообще нарисовал эти буквы, рассказал об их значении, причем дал совершенно все это было умещалось на один листочек, та информация, которую я от него получил. Но это настолько нашло глубокий отклик у меня в душе, что этот листочек превратился в книгу, потому что я стал исследовать это уже через себя. То есть мне всегда интересно проверять информацию, неважно, от кого я ее получаю, от жреца, от волхва, от ведуна. Вот. Я решил проверить, как работает буква. То есть я стал изучать семантические поля, и эти семантические поля стали расширяться, потому что когда начинаешь самостоятельно исследовать, ты начинаешь видеть больше. Потому что можно, конечно, взять информацию на веру и использовать ее как некую такую парадигму, да, как некую догму. Но тогда буква перестает жить, тогда действительно убиваются буквы. И поэтому я стал просто для себя изучать. Мне стало интересно прикладной аспект буквицы. Я понял, что самый прикладной аспект – это имя. И мне стало интересно, а кто же я, как же меня описывают славянские буквы? И я стал применять это к себе. И увидел, что работает, что оказывается, то описание, которое дают буквы, оно очень похоже на ту жизнь, в которой я живу. Потом мне стало интересно, а можно ли, так как я на тот момент изучал психоанализ, я стал видеть, что действительно имя человека имеет еще и психологический аспект. То есть оно несет действительно психологическую подоплеку, что именно определяет психологию человека, его так называемую психическую реальность. И мне стало это тоже интересно. И я стал уже смотреть на букву с психологической, с психоаналитической и даже с сексуальной точки зрения. И я увидел, что буква, оказывается, описывает не только наше поведение, имеется в виду в социуме, не только описывает наши пристрастия, но также описывает и наши сексуальные предпочтения. И мне показалось это вообще очень интересным. И я понял, что буква действительно несет в себе огромный пласт информации, что буква – это архетип, или как говорил индийский исследователь букв, исследователь тантры Капинавагупта, буква – это энергетическая форма сознания Творца. И я стал очень хорошо понимать, о чем говорит Капинавагупта. Это действительно энергетическая форма сознания Высшего, это действительно архетип, то есть это божественная сущность, с которой надо взаимодействовать не как с графическим образом звука, а как с духовной субстанцией, наделенной разумом, наделенной сознанием. Я стал понимать, что буквица, вот эта наша матрица 7 на 7, есть не что иное, как матрица божественного разума. И я понял, что это действительно языковая матрица сознания нашего народа, который когда-то был носителем сознания Творца, сознание наших древних богов, потому что каждая буква – это бог, каждая буква – это божество. За каждой буквой спрятаны наши боги. Ну и, в общем-то, когда я стал понимать, что для того, чтобы правильно понимать имя, надо правильно понимать букву, а для того, чтобы правильно понимать букву, нужно научиться правильно ее воспринимать, правильно ее видеть. Поэтому, собственно говоря, я и стал заниматься так называемой квантовой лингвистикой. Это на самом деле умничание, конечно же, но это умничание нужно для представителей академической науки, потому что если с ними не будешь говорить на их языке, они тебя не услышат. А если перевести на русский язык, то все очень просто. Квант, да, это некая частица, да, это малый атом смысла. Допустим, буква действительно несет в себе атомарный, неделимый смысл. Вот лингвистика – это наука о языке. Вот и получается, что квантовая лингвистика по-русски – это просто наука о буквах, да и все. Но так как сегодня мы в основном общаемся с разными, конечно, представителями нашего общества и с представителями науки в том числе, то приходится говорить и на их языке. В общем, как-то вот любовь к букве, любовь к языку привела меня к тому, чем я, собственно говоря, занимаюсь сегодня. И не жалею об этом, потому что я вижу, насколько это сейчас важно. Потому что языковая матрица... Ведь смотрите, по-русски язык – это ведь и есть народ. Поэтому, когда мы говорим о языковой матрице, мы говорим о матрице сознания нашего народа. Если мы хотим понять себя лучше, как представителей своего народа, своей культуры, мы должны знать язык. И мы должны знать язык во всей его полноте. Потому что если из языка вычленяется какой-то архетип, какая-то буква, какая-то основа, какая-то опора, какой-то смысл, матрица искажается, значит, искажается сознание народа и носителя языка. А это значит каждого из нас. И я понял, что любая реформа языковая есть не что иное, как деформация сознания народа. И поэтому для того, чтобы восстановить сознание нашего народа, нужно восстанавливать языковую матрицу. А значит, нужно изучать все 49 букв. Это не означает, что мы завтра заговорим на древнерусском или на древнеславянском языке. Это означает, что каждый из нас для себя прежде всего должен эту матрицу восстановить. И тогда, возможно, наш народ снова станет народным богоносцем. Потому что носить Бога – это очень тяжело. И невозможно носить Бога, если твое сознание искажено. Мы сегодня, к сожалению, не народ-богоносец. Я это очень хорошо понимаю. Но потеряли связь со своими богами, со своими предками. мы потеряли связь с высшим, потому что мы потеряли связь со своим собственным языком. Язык – это и есть, с моей точки зрения. Это моя субъективная точка зрения. С моей точки зрения, язык – это и есть тот инструмент, который позволяет не только выстроить свое сознание, отладить его, сделать его здоровым, но язык – это еще и инструмент, позволяющий войти в контакт с высшим, как бы пафосно это ни звучало. Ну и, собственно говоря, вот этим я и занимаюсь сегодня. То есть изучаю язык, изучаю всю вот эту матричную структуру, которая, кстати, обладает очень мощным терапевтическим эффектом, но это чуть позже мы, наверное, об этом поговорим. Нас врачует язык. Не случайно слово «лекарь», да, или «врач» этимологически связано с понятием «язык», то есть говорить, извлекать какие-то звуки, проговаривать какие-то слова, заклинания. Поэтому врачевателем нашего сознания, врачевателем наших душ и души нашего народа является язык. Я в этом глубоко убежден. Я хотел бы еще добавить к тому, что Станислав сказал, по поводу первой части названия нашего сегодняшнего эфира, по поводу названия «Мистерии рода». Просто поскольку Станислав сейчас вот занимается исследованиями и практической работой, именно связанной с языком, ну, это как бы тема наиболее сейчас актуальна. Но перед тем, как все-таки приступить к работе с сознанием, да, то есть почему это не так легко, да, почему многим трудно начать работу с собственным сознанием, да, начав работу с языком? Потому что существует ряд проблем, которые живут в нашем внутреннем мире, которые, ну, грубо говоря, мешают этому процессу. И эти проблемы, как вот, о чем Станислав не сказал, после того, как он создал, по сути, заново науку, прикладная иминология, и была создана исследовательская группа студии имени, куда вошли специалисты разных направлений и начали практические исследования имени как такового, его воздействия на судьбу человека, то есть там было проведено огромное количество и статистических исследований и так далее, о чем, кстати говоря, писали в книге «Имя, род и судьба», которая вышла в издательстве «Белые альвы» не так давно. Следующим этапом стало понимание того, что человек, как носитель имени, да, он ведь не приходит в этот мир вот сам по себе, да? Он приходит в некую семью. А любая семья, или, говоря по-русски, родовая система, да, любой род – это, опять-таки, набор людей, носителей тех или иных имен. И эта информация, собственно говоря, и дает нам ответ на вопрос, а почему мы получаем именно те имена, которыми нас наградили родители? Потому что, когда мы под руководством Станислава начали исследовать этот вопрос, начали глубоко проникать в ту информацию, которая несет имя, мы где-то с удивлением, где-то на самом деле с ужасом увидели, что современный русский человек, да, ну это не секрет, что современный русский именослов, он ведь русский только, ну, где-то процентов на 90, на 9, да, все 91% это не русские имена. И вот эти имена, как оказалось, несут в себе очень и очень неприятные смыслы, которые, разворачиваясь, формируют очень и очень непростые судьбы для своих носителей. Соответственно, возник вопрос, а почему родители, да, называют своих детей именно такими именами, но, допустим, не славянскими, либо не теми именами, которые сформируют и предопределят судьбу, ну, скажем так, более счастливую. Да? Ну, это все довольно-таки упрощенно, но тем не менее это так. Через этот вопрос мы вышли на понимание того, что же есть родовая система. Причем не просто родовая система, а именно родовая антропонимическая система, да, как именное поле. Мы увидели определенные закономерности, ну, вот, о которых, я думаю, Станислав более подробно расскажет, потому что моя роль в данном случае довольно-таки скромная, да, то есть я занимаюсь, ну, на самом деле, описанием тех выводах тех исследований, которые мы проводим. Но просто чтобы задать определенное русло, скажу, что были выявлены и определены определенные закономерности, определенные законы, которые существуют в родовых системах, которые приводят к формированию тех или иных событий в жизни каждого представителя этих родовых систем. И самое главное, были выявлены причины тех негативных, того негатива, который в современных родовых системах присутствует. И самое главное, был создан метод, который позволяет от этих проблем избавиться. Ну, тут необходимо все-таки слово непосредственному создателю этой методики Станиславу передать. Нет, на самом деле говорить об имени и о родовых системах очень сложно, потому что кратко сказать не получается, а много сказать на это времени нет. И, честно говоря, получается такая вещь. Вот чем больше я действительно занимаюсь именем, прикладной иммунологией, родологией, тем больше я понимаю, что за всем этим стоит такое количество знаний, такая глубина, что ее еще постигать и постигать. Потому что когда я только начинал, мне казалось, что я уже все действительно знаю, я все понял про ЭМИ и про родовые системы. Но чем больше я входил в эту тему, тем больше я понимал, что действительно я очень мало в этом понимаю и очень мало чего знаю. И с каждым годом объем информации увеличивается, и я понимаю, что, вернее, я не знаю, хватит ли мне жизни для того, чтобы эту тему изучить во всей ее полноте. Потому что эту тему изучали и Павел Флоренский, и Сергей Булгаков, и Алексей Федорович Лосев, наши великие философы, прикасались к этой теме. И мир имени – это действительно целый мир, это целая вселенная, и с каждым годом, с каждым прикосновением открываются все новые и новые какие-то уровни и новые смыслы. И поэтому вот та табличка, которую когда-то я получил от отца Александра, это вот маленький клочок бумажки, на котором что-то было написано, теперь можно о каждой букве писать целую книгу. И, может быть, мы даже что-то подобное сделаем когда-нибудь. Вот. Я хочу немножко дополнить Григория вот в чем. Дело в том, что в середине прошлого века один из, я считаю, величайших ученых, Липо Цонди, открыл так называемый судьбоанализ. До него было известно, скажем так, психоанализ Фрейда, который изучал индивидуально бессознательное человека. Был известен... Была известна аналитическая психология Карла Густава Юнга, которая говорила о коллективном бессознательном. А вклад Липо Цонди заключается в том, что он открыл так называемое родовое бессознательное. Это еще один уровень, о котором ни тот, ни другой не говорили. Ни Фрейд, ну, Фрейд немножко намекал об этом, ни Юнг. И вот тема родового бессознательного – это очень интересно. Собственно говоря, с нее все и началось. И когда я прошел обучение судьбоанализу, я понял, что в России, да, кстати, и на Западе, это направление не очень сильно развито. Почему? Потому что для того, чтобы заниматься анализом судьбы человека, необходимо знать историю своих предков минимум до 4 поколений. Минимум 4 поколения надо знать. И не просто знать, как их зовут, да? Но нужно знать, когда они родились, в каком году была свадьба, чем они болели, род их занятий, круг интересов. Ну, то есть, грубо говоря, должны вестись родовые книги, да, как это было раньше, для того, чтобы потомок мог посмотреть, а чем же занимались его предки. Так как сегодня представителей вот таких вот родовых семей, ну, скажем так, да, семейств, где бы эти книги велись и где бы эта информация сохранилась, практически нет, то, соответственно, судьбоанализ и у нас в России, и на Западе особо не развивается. Потому что сама технология судьбоанализа выстроена таким образом, что нужно анализировать некие архетипические сюжеты, да, которые передаются от предков к потомкам. Но для того, чтобы вычленить какую-то поведенческую модель, да, необходимо ее знать, как минимум. Да. Допустим, потомок проживает сценарий отношений. Для того, чтобы знать, что это не его сценарий, а что он его скопировал, да, он должен знать, как жили бабушка и дедушка. И вот на знании вот этих вот родовых моделей, и если ты их знаешь, то ты можешь их проанализировать, ты можешь увидеть, ага, вот в этой ситуации включилась вот эта модель, в этой, это, да? Так как сегодня этого знания нет, то, соответственно, я понял, что судьба анализом просто так заниматься невозможно. Хотя направление профессии я решил совместить, да, судьба анализ с прикладной наукой. Мы не знаем, когда жили наши времена, хотя бы можем вспомнить и хотя бы найти где-то. Уж до четырех-то поколений найдем, хотя некоторые сегодня не помнят, как бабушка и дедушка зовут. Но так как имя, как говорю правильно и совершенно справедливо Лосев, это испредельное высказывание о человеке, то есть в имени закодирована практически вся информация о пути, то значит, если мы совместим судьбоанализ с прикладной минологией, то мы получим доступ к той родовой мифологии, частью которой мы являемся и которая определяет нашу жизнь. Лепот Зонди когда-то очень точно сказал, что родовое бессознательное человека, а ведь вот матрица рода – это и есть матрица родового бессознательного человека. Так вот, родовое бессознательное человека говорит на языке выборов, которые мы совершаем, выборов и решений. То есть судьба – это выборы, правильно? Судьба – это наши выборы. Так вот, Лепот Зонди очень четко сказал, что судьбу человека определяет 5 основных выборов, которые он совершает. Первый выбор – это выбор полового партнера, выбор круга друзей, следующий выбор, выбор рода деятельности, выбор заболевания и выбор способа смерти. Вот эти 5 основных выборов определяются предками, определяются родовой системой. И это абсолютно точно. Это нам кажется, что мы абсолютно свободны, и мы выбираем, вот дружить или не дружить с этим человеком, влюбляться или не влюбляться в эту девушку. А на самом деле, по большей части, определяет за нас эта родовая система. И это то, что называется генотропными выборами, то есть выборами, обусловленными нереализованными желаниями предков и какими-то зонами напряжения. Допустим, была одна клиентка, небольшой пример просто из практики приведу, которая говорит: я с детства мечтала выйти замуж для того, чтобы развестись. Я с детства мечтала, будучи маленькой девочкой, именно не столько выйти замуж, сколько развестись. Причина этого выбора, говорит, мне была непонятна. Но я понимала, что я не могу развестись, пока не выйду замуж. Поэтому я вышла замуж, через год развелась и была счастлива. И когда мы стали исследовать вот эту ситуацию, мы увидели, что ее предки, она сама, будучи маленькой девочкой, слышала еще как. Мать и отец были недовольны тем, что они вместе. Так получилось, что они были очень ортодоксальными верующими людьми. Вот. И они сходились не по любви, а потому что их свели в свое время. И они, грубо говоря, всю жизнь терпели друг друга и мечтали разойтись. И вы знаете, если кто-то очень сильно мечтает, да, должен родиться потомок, который эту мечту осуществит. И вот она родилась и осуществила мечту предков. Она развелась, как мечтали предки. То есть она создала прецедент, родовая система как бы выдохнула, то есть напряжение было снято. И уже только после этого она смогла выйти замуж для себя и уже создать свою семью. И вот очень часто бывает так, что пока мы не реализуем какую-то родовую программу, мы своей жизнью жить просто не можем. И поэтому Зонди вводит потрясающее понятие. Свободной судьбы — это если человек закрыл все родовые программы, и он имеет право на свой собственный выбор. То есть для того, чтобы получить право на свой собственный выбор, нужно закрыть все родовые программы, то есть освободиться от всех родовых напряжений. И тогда родовая система дает тебе право на собственный выбор. То есть есть свободная судьба и есть навязанная судьба, судьба, навязанная предками. И вот по большей части, к сожалению, мы живем не своими собственными сценариями. То есть вот мы отыгрываем какие-то родовые модели, какие-то родовые сценарии, а иногда и антисценарии. У меня огромное количество клиентов, подтверждающих все эти вещи. Но я это смотрю уже не столько через призму судьбоанализа, сколько через призму судьботерапии. То есть вот я именую, когда соединил прикладную иминологию с судьбоанализом, я это направление назвал судьботерапией, то есть терапия судьбы, потому что судьба человека – это имя человека. Не случайно Лосев когда-то сказал, что имя – это свернутый миф. А жизнь человека – это развернутое в пространстве и времени имя. Но самое интересное, что вот то, о чем Григорий говорил, что ведь когда ребенок приходит в систему, ведь родственники начинают биться за имя ребенка. И очень часто бывает так, что делятся на два лагеря. Один лагерь отстаивает одну версию имени, другой лагерь отстаивает другую версию имени. Некоторые родители или бабушки и дедушки в ультимативной форме заявляют своим внукам или детям о том, что если так не назовешь, вы нам не родня, или мы вам не мать и отец, возникает вопрос, почему так остро они переживают этот момент? Ну какая, казалось бы, разница, как вы назовете ребенка, да? Почему это так задевает человека? А потому что имя есть не что иное, как... Я сейчас дам психологическую формулировку. То есть имя – это означающее нереализованного желания предка. То есть имя всегда несет в себе какую-то родовую проблему, какую-то ситуацию. И если ребенка назвать этим именем, то есть самой напряженной какой-то ситуации, неразрешенной проблемы в родовой системе, носителем которой является кто-то из предков, то, соответственно, на ребенка как бы это сбрасывается, то есть проецируется эта ситуация на ребенка, и ребенок уже будет отрабатывать то, что не отработал предок. И поэтому, если кто-то из предков, живущих, допустим, даже неважно, они могут и уже не находиться здесь, но родовая система – это живой организм, поэтому любые неразрешенные задачи, любые напряжения, они живут и продолжают жить в потомках. И поэтому, если есть какое-то напряжение, если есть какая-то программа, обязательно родится тот, кто эту программу реализует, для того, чтобы система просто выдохнула, потому что системе нужно сбросить напряжение. И очень часто вот таким вот... инструментом для отброса напряжения является имя. Имя ребенка. Почему идет борьба? Самое интересное, когда мне родители дают, допустим, ключ, говорят, посмотрите, вот у нас есть вот такие версии, именно вот такие. Я говорю, скажите, я говорю, пока мне не говорите, кто из вас за какой список, да, голосует, я могу просто, проанализировав систему, сказать, кто за какой список голосует. Почему? Потому что каждое имя привязано к какой-то проблеме. И вот для того, чтобы ребенка освободить от этой проблемы, нужно, собственно говоря, подходить. Но к системе грамотно нужно проанализировать систему и избавить, по сути, ребенка от тех напряжений, которые несут предки. То есть я все-таки стою на стороне ребенка и на стороне души, которая приходит, да, для того, чтобы она могла выполнять свою задачу, а не задачу тех, кто должен и не смог. Вот поэтому, собственно говоря, и мы стали заниматься помощью, ну, помогать родителям в подборе имен и так далее, потому что еще не было ни одной семьи, которая бы предложила имя, не вписанное в какую-то проблемную зону родовой системы. Обязательно имя соответствует какому-то напряжению. То есть вот, вот судьба терапия, которой, собственно говоря, я занимаюсь очень подробно, и наша исследовательская группа, вот, она построена на знании судьба логии, судьба анализа и прикладной именологии. А мистерии рода – это способ или инструмент, при помощи которого мы разрешаем эти ситуации. Это некое действо, это действительно мистериальное, сакральное, таинственное действие. Что такое мистерия? Это просто таинство, да, в переводе с греческого на русский. Но это не просто таинство, это таинство преображения. Это таинство, в результате которого ты, как носитель вот проблемного родового бессознательного, да, преображаешься в носителя другого родового бессознательного, без вот этих напряжений. То есть родовая мистерия – это инструмент, позволяющий снять внутриродовые напряжения у конкретного представителя рода для того, чтобы он получил право на свободную судьбу, на свободный выбор. Чтобы выбирал не он, вернее, чтобы выбирал он, а не его предки, им выбирали. Потому что сегодня предки выбирают потомком что-то или кого-то. Ну, очень часто это видно на простых примерах, когда родители, допустим, говорят своим детям, рекомендуют, с кем им жить. Казалось бы, ну не тебе ведь жить, да? Тебе какая разница? Дай возможность ребенку выбрать того, кого он полюбит, да, с кем он захочет. Нет, они настоятельно требуют порой жить вот именно с этим человеком и обижаются, если происходит как-то иначе. Это как раз-таки связано вот с этими вещами. То есть родители хотят... не хотят жить своей жизнью, они хотят прожить свою жизнь внутри жизни своего потомка. То есть потомок является как бы куклой в руках предка. Как бы это страшно ни звучало, но родовая мифология – это очень страшная мифология, пострашнее всяких других мифов. Ну да, причем ведь это навязывание, оно же происходит не всегда вот так на уровне сознания. Ну, конечно, бессознательно. Да, это бессознательно. То есть, когда молодой человек выбирает именно ту девушку, которая нравится и его матери. Да? Причем она, мать, да, не говорит ему о том, что мне нравится вот именно эта девушка. Но бессознательно, да, человек именно этот выбор делает. Да? Он бессознательно выбирает именно тот род деятельности, который нравится его родителям, да, или предкам и так далее. То есть здесь на самом деле не так все просто. И вот для того, чтобы это увидеть, да, был создан такой инструмент, как именная генограмма. То есть когда анализируется родовая система людей, которые обращаются в студии имени с какими-то конкретными проблемами, как правило, эти конкретные проблемы чрезвычайно серьезные и нередко связаны с гранью между жизнью и смертью, да, они составляют именную генограмму. То есть это список имен предков, да, на уровне 4 поколений, причем только имен. То есть там нет необходимости даже знать там каких-то подробностей жизни, потому что анализируя... Просто именное поле? Да, именное поле рода данного человека, Станислав просто пользуется ей как картой. Да? То есть, потому что на именной генограмме, как на карте, собственно говоря, прочерчиваются связи между именами, которые формируют те или иные проблемные зоны. Да, проблемные зоны. Ну, есть такое рабочее название, как именные кластеры и так далее. Но вот об этом на самом деле говорить достаточно долго. И проще действительно прочитать книгу «Мистерии рода», которая в издательстве «Белая Альва» продается. Там довольно подробно об этом и понятным языком с примерами об этом обо всем рассказывается. И самое главное, что каждое имя в таком случае может рассматриваться как своего рода диагноз, да? Да. Потому что в нем, собственно говоря, и концентрируются, да, те проблемные узлы, те зоны напряжения, которые есть в этой родовой системе. И именно поэтому человек свое имя и получает. Почему? Потому что в имени, вопреки тому, что нам говорит, допустим, такое бульварное чтиво, которое сегодня можно найти на полках магазина, да, связано, ну, под общим названием «Тайна имени», да, где, как правило, нам дается список неких замечательных характеристик, да, этого имени. Ну вот, собственно, на этом мы должны успокоиться. А тем не менее, имя это как совершенно справедливо Станислав говорит, это несет в себе настолько глубокое знание о человеке, как в целом, вот обо всем, что связано с человеком. Это во-первых. Во-вторых, в нем существует несколько смысловых уровней. И причем в нем существуют как смысловые уровни, как позитивные, так и негативные. Так вот, та или иная проблема, которая есть в родовой системе, а она сегодня, как показывает практика, есть у 100%. Вот, других не встречали современного населения нашей Родины. Вот та или иная проблема, она резонирует с тем или иным смыслом, уровнем негативного смысла, который есть в имени. И именно это имя и приходит в родовую систему, дается потомку, и именно по этому имени мы не можем продиагностировать, да, по крайней мере, сделать первичную диагностику родовой системы, понять, какая же проблема в ней есть. Да. Допустим, совершенно такой отвлеченный пример, да, если в системе появляется имя Петр, это значит что? Это значит, что в системе есть нехватка отцовской любви. И так или иначе, носитель этого имени эту проблему будет отрабатывать со всеми вытекающими последствиями. И именно это знание и позволяет в том числе проводить и мистериальную работу для того, чтобы эту проблему устранить, то есть гармонизировать отношения. То есть в чем суть, опять, это, конечно, все упрощенно, в чем, да, говоря о сути родовой терапии. Так, во-первых, гармонизация отношений между предками, потому что смысл существования, да, родовой системы задают именно отношения между ее представителями, между предками. А отношения эти зависят от тех смыслов, которые стоят за именами. Так вот, гармонизируя отношения между предками и выправляя ситуацию в родовой системе и приводя ее к некому оптимальному уровню, собственно говоря, родовая мистерия и позволяет человеку, да, вот как раз-таки жить, начать наконец-то жить своей судьбой для того, чтобы делать уже собственные выборы, главный из которых, ну и на наш взгляд, как мне кажется, это все-таки идти по пути развития, который невозможен без развития собственного сознания. Тут надо еще вот что, наверное, дополнить. Я говорю, тема настолько обширная, что невозможно все рассказать. Вот. Поэтому получается, что мы такими какими-то тут кусками что-то выдаем, и все это поверхностно на самом деле, потому что в глубину все равно не получится сейчас зайти. Нужно просто сказать, что любое имя, да, оно имеет структурное и системное значение. Да? Что такое структурное значение? Это значение имени самого по себе. То есть если мы имя вот возьмем само по себе, без учета контекста, да, в котором оно разворачивается, то это и будет структурное значение имени. А системное значение имени – это имя, это значение имени, которое возникает в конкретном родовом поле, в конкретной антропонимической системе. То есть это значение имени в контексте рода. И поэтому одно и то же имя в разных системах может иметь разное системное значение. И в этом тонкости. Поэтому нужно изучать не только имя само по себе, но нужно изучать имя в контексте имен, которые находятся рядом. Это то, что мы называем такие именные маркеры или кластерные структуры. То есть, грубо говоря, два каких-то имени расположились рядом или три, они формируют определенную программу, которая в дальнейшем начинает реализовываться в жизни потомка. Понятно, что мы изучаем не позитивные, а негативные программы, потому что к нам люди приходят с проблемами. И, соответственно, мы изучаем именно негативные группы имен. Ну, не то, что, вот смотрите, не то, что есть имена негативные. Это неправильно. Я всегда говорю, что имя на самом деле, все имена хорошие, но просто каждое имя может разворачиваться как в плюс, так и в минус. Как у любого архетипа, у имени есть положительное значение и отрицательное значение. Просто сегодня, к сожалению, в основном имена работают в теневом негативном аспекте. Потому что они отражают родовые проблемы и напряжения, а не те возможности, которые есть в каждом имени. Потому что в имени есть и ресурсы, огромные ресурсы, но человек, к сожалению, к этим ресурсам подойти не в состоянии. Потому что эти ресурсы заблокированы родовыми проблемами. Вот можно представить, что имя – это носитель некоего сценарного поля. Вот представьте, что имя состоит из большого количества сценариев. Это такой, представьте, что имя – это книга. Каждая страница в этой книге – это какой-то сценарий судьбы. И вот имя приходит в систему. Но имя приходит не просто в систему, а в систему, в которой же существует какой-то рисунок напряжения. В системе, где есть уже какие-то проблемы, какие-то неразрешенные ситуации, какая-то живущая в этой системе боль. И попадая в эту систему, многие, и представьте, что вот все страницы как бы пронумерованы, да, вот в этой вот книжке. Так вот, получается, что родовая система из этих всех страниц выбирает только те, которые отражают проблемы этой конкретной системы. А все остальные, как бы, они склеиваются, их невозможно прочитать. То есть родовая система осуществляет такую, как бы, выборку возможных сценариев. Таким образом, человек все время вращается в родовой мифологии, не имея возможности из нее выйти. Не знаю, насколько понятно я сейчас объясняю, но надеюсь, что понятно. Хорошо. Я думаю, что уточняющие вопросы из чатов нам помогут понять, насколько это было понятно или непонятно. Ну да. Будем считать, что это было вступление. Теперь давайте перейдем. Теперь давайте по существу поговорим. Да? Итак, в «Белых альвах» вышла книга, да, которая называется «Мистерии рода». Да, ну вот так. В этой книге написано что? То, о чем мы сегодня говорим, или там что-то более узкое? Нет, там написано именно о том, о чем мы говорим, и более глубоко, чем мы сегодня об этом говорим, потому что все-таки в книге это можно более внятно, более образно, с примерами объяснить, что мы, собственно говоря, в этой книге и сделали. То есть мы рассказали и о том, что такое мистерия, о том, что такое родовая система, о тех законах, которые работают в родовых системах, о том, как они работают, о том, к чему приводят нарушения этих законов, показали примеры этих нарушений, вот. Сказали о методе мистерии рода, как он, на чем он базируется, да, как он осуществляется практически. И, собственно говоря, там в книге достаточно много места уделено, в том числе и вот вопросу, связанного с языком, с тем, что для себя называем квантовой лингвистикой. Вот. Понятно. Для того, чтобы, наверное, нам как-то более точно что-то разъяснить, нужно какую-то провести практику в нашем эфире. К примеру, вот можно ли сейчас попытаться на каком-нибудь простом имени какого-нибудь человека, ну, грубо говоря, мне известного, попытаться определить, что происходит вокруг него, почему это имя ему дано, может, какие-то ненаработки, неотработки вот есть в этом человеке, связанных с родом? То есть я возьму одного человека, знакомого просто, вот, чья жизнь перед моими глазами проходила или проходит, да, и так вот. Знаю я родственников, его там семейные обстоятельства, еще что-то, чтобы понять, как эта система вся работает. Ну, наверное, что-то можно попробовать, потому что мне для анализа системы требуется от 3 до 5 часов. Ну, вкратце, мы же, естественно, не даем полных рекомендаций. А я просто не говорю, что я сейчас буду давать полные рекомендации. Я говорю о том, что для того, чтобы мне проанализировать систему и сделать какие-то выводы, мне требуется много времени. Я вот о чем говорю, что вот сейчас вот так вот, да, по щелчку. Я, конечно, что-то попробую, но я не уверен, что я все увижу, потому что, еще раз говорю, мне нужно для этого время. Я не собираюсь тут корчить из себя ясновидящего. Понятно, понятно. Потому что это наука, это исследование. Мне нужно исследовать систему, то есть она должна быть у меня перед глазами на уровне 4 поколений. Угу. У меня должен быть список всех сексуальных партнеров или партнерш этого человека. Это уже сложнее, да, потому что я со стороны наблюдаю. За это я не ручаюсь. Потому что это очень важная информация для меня, как для исследователя, да, потому что я обязательно, если этой информации нет, то будут уже ошибки какие-то, потому что это выборы, которые человек совершает, да. Вот. Поэтому вот если говорить о какой-то точности попадания, да, то мне нужна достаточно, ну, мне нужна карта, да, по которой я буду ориентироваться и смотреть. Так как у меня сейчас этой карты нет, я буду ориентироваться на какие-то вот минимальные какие-то, да, вот, скажем так, данные, то ну посмотрим, может, что и получится, давайте. Да, только единственное, Алексей, я хотел бы перед этим уточнить этическую сторону этого вопроса. Вы понимаете, да, что да. Ведь Станислав может сказать какие-то вещи, которые этому вашему или этой вашей знакомой могут очень не понравиться. Вот. Вот насколько можно. Да, кстати, насколько можно, да, правду говорить? Да, можно говорить правду, просто я. Которая стоит за именами, которая живет в родовых системах живет, она очень, очень и очень неприятная, как правило. Это понятно. Дело в том, что я, получается, тоже не всю информацию могу выложить, потому что про другого человека дать 4 поколения, даже если человек с малолетства мне знаком, например. Это тяжеловато, поэтому у нас очень поверхностно будет. Просто мне хочется разобраться в модели, как это происходит, чтобы наши слушатели и зрители поняли. Вот если я буду знать вот эту информацию, то я вот скажу вот об этом, об этом, об этом. Если вот это, то вот это. А если вот об этом, то раскроется вот вся картина. Чтобы практика, естественно, еще раз говорю, мы сейчас не на научной конференции, у нас перед нами нет какой-то всей карты и нет возможности 3 часа сидеть вот так вот, да, вот размышлять. Просто сам ход размышлений вот меня интересует, чтобы наши слушатели и зрители сказали: о, пожалуй, в этом что-то есть, надо этим заняться, на это более подробно обратить внимание. Ну, давайте просто так. Вот есть имя девушки Женя. Как? Вот начнем с этого. Евгения, как? Женя. Евгения. Женя Евгений. Вот, давайте теперь да, разберемся сразу же по ходу. Женя или Евгения? Как она себя именует? Это два... когда официально, то, естественно, Евгения. Когда Женя, то, естественно, просто Женя. Когда в семье, вот, например. Смотрите, или там с друзьями. Вот смотрите, вот сразу мы встречаемся с первой сложностью, да? То есть, когда человек приходит ко мне на консультацию, допустим, да, если эта консультация связана с иммунологией, именно, а не с психоанализом или там какой-то другой терапией, да, мне, естественно, я сразу спрашиваю, как вы сами себя называете, какое имя вам ближе, такое, такое или такое, да? Почему? Потому что имя – это описание человека, да? Это некий договор, в котором он живет, и не просто в котором он живет, но и в этот договор он вписывает кого-то другого. Согласны с этим, да? Потому что если вы ее называете Женя, она, значит, откликается для вас как Женя. Но если вы ее назовете Евгения, ее поведение будет несколько иным. И вот здесь мы сразу же видим, что если человек принимает и то, и другое имя, то есть для кого-то она Женя, для кого-то она Евгения, это означает, что минимум у нее есть два поведенческих сценария. То есть один сценарий для своих, другой сценарий для чужих. Назовем это так. В этих сценариях есть, безусловно, нечто общее. Это общий урок, который проходит Евгения, и она же Женя, потому что уроки определяются ударной буквой имени. Ударные буквы там и там одинаковые. Соответственно, сползание с уроков не произойдет. Сложнее, когда, допустим, короткое имя, в коротком имени одна ударная буква, допустим, а в полном, да, другая ударная буква. Тогда человек намного сложнее тогда будет жить. Тогда мы начинаем смотреть характеристику. Первое, что мы смотрим характеристику ударной буквы. Мы видим, что ударная буква «Е». Если ударная буква «Е», то мы должны исследовать семантическое поле этой буквы и посмотреть, что такое ударная буква. Это некий акцент, это тело боли человека, это основные уроки, которые человек будет получать в этой жизни. И это уроки, связанные с потерями прежде всего, с потерями того, чем хочется обладать. Потому что буква «Есть», она учит не зацикливаться на материальном плане, но в то же время буква «Есть», она может развернуться таким образом, что очень часто у людей, у которых в имени присутствует ударная буква «Есть», есть комплексы относительно своего тела. Человек может быть чувствовать недовольство по отношению к своему телу. Он все время, он либо его не очень любит, либо хочет все время его как-то усовершенствовать, либо, в принципе, его боится. Но есть какая-то проблема с телом. Первый момент, который может быть, если эта буква стоит в ударной позиции. Следующий момент, который может быть. Я сейчас говорю в общем, потому что, еще раз говорю, у меня нет дополнительной информации, при помощи которой я могу что-то уточнить для себя. Вот. Следующий момент, о чем говорит буква «Есть». Да? Она также говорит о том, что человек хочет как-то социально проявляться, потому что буква «Есть» – это самая проявленная буква. Она хочет проявляться, выражать себя в социуме, выражать себя в мире. Она хочет, чтобы с ней считались с ее мнением. Она хочет, чтобы ее признавали. Она хочет, чтобы ее обязательно уважали. И для нее очень важно мнение других людей. Она сориентирована на мнение других. Фактически носители буквы «Есть» в ударной позиции иногда очень сильно зависят от того, как на них смотрят другие, как они их описывают. И они хотят соответствовать этому описанию. Следующий момент, о котором тоже может сообщать эта буква, это о проблеме жизни и смерти. Буква «Есть» в ударной позиции очень часто отнимает у человека то, к чему он сильно привязан. И это связано с чем-то из материального мира. Это может быть, сейчас скажу так, вот здесь очень важно для носителей буквы «Есть» понять, что «Я» не равно «Мое». Понятно, да? Вот если носитель буквы «Есть» приравнивает себя к тому, что он имеет, он это имеющееся будет терять. То есть буква «Есть» будет его учить тому, что в этой жизни должна быть иная система ценностей. То есть мы должны быть сориентированы не на материю, не на плотно вот этот материальный мир, а на то, что стоит за его пределами. То есть, грубо говоря, если мы начнем понимать, что материальный мир – это мир приходящий, мир смертный, и что за этой смертной формой всегда присутствует какое-то духовное, вечное, незыблемое начало, то тогда человек пройдет урок буквы «Есть», и он перестанет терять. Если он этот урок не выучит, то у него будут забираться даже близкие люди, вплоть до этого. Он будет терять друзей, будет терять близких, то есть самых близких людей. Это если мы смотрим вот в негативе, иногда буква «С» любит причинять боль другим. Но для нее причинение боли – это… Тебе больно, значит. Да, тебе больно, значит, я существую. Потому что если я причинил тебе боль, значит, ведь я есть, значит, обрати на меня внимание, в конце концов. То есть вот такие вот моменты. Ну, это много еще чего можно там найти при желании. Вот. Это если мы берем просто ударную букву. Дальше мы должны, конечно, посмотреть позицию, на которой эта ударная буква стоит. А вот здесь она уже ползет. В имени Женя буква есть на второй позиции, а в имени Евгения на четвертой позиции. Если вторая позиция нам рассказывает об отношениях с противоположным полом, то четвертая об отношениях с деньгами, допустим, да? И, соответственно, если удар идет по какой-то позиции, соответственно, удар идет и по этой теме. То есть, если удар по второй позиции, это будет проблемы, прежде всего, связанные с семейными отношениями с противоположным полом. Если по четвертой, то, соответственно, с финансовой сферой и с компетенциями. То есть здесь уже получается, если она себя и так называет, то это означает, что, скорее всего, проблемы будут и там, и там, вот, в той или иной степени. Дальше, если мы хотим, допустим, проанализировать какие-то вещи, да, мы смотрим на первую, допустим, букву, потому что первая буква, она связана вообще с мамой, да, напрямую. И вот имя Евгения, да, если мы берем Евгения, там стоит буква «Есмь» на первой позиции славянской, а буква «Есмь» говорит о неком голоде, о голоде, ну, назовем так, о некой неудовлетворенности, причем тотальной неудовлетворенности, которая идет по материнской линии. Могу поэтому предположить, что либо ее назвал кто-то из родни матери этим именем, если из родни отца, то тоже какая-то женщина, скорее всего. Потому что обычно этими именами называют женщина. А если отец, то это означает, или кто-то из мужчин, то это означает, что ему уже невыносимо находиться в отношениях со своей матерью. Еще раз говорю, надо смотреть, тут уже нужны мне какие-то дополнительные. Вроде имя отца и матери Евгений. Да нет, там мне нужны и сексуальные, мне там много чего нужно, чтобы уже уточнить. Ну, в общем, много что нужно, просто я говорю, у нас сейчас поверхность, просто понять ход рассуждений, мысли. Но если отец и мать, то Игорь и Вера. Игорь и Вера. Вот, пожалуйста, у Веры тоже ударная буква «Е». То есть урок матери, урок дочери, общий. Это означает, что она будет нести какие-то проблемные ситуации в родовой системе матери 100%. И, возможно, даже будет отрабатывать именно материнские уроки или там, ну, да, уроки матери вот в своей жизни. А отцовское направление что говорит? А отцовское направление, дело в том, что я сейчас скажу очень нехорошую вещь, потому что имя Игорь – нехорошее имя. Тяжело, непростое. Ну да, оно нехорошее. Оно непростое в том смысле, что оно тоже завязано на материнские комплексы, на материнские все вещи. Поэтому имя Игоря завязано на его мать, а это означает, что ее жизнью управляет ее мать, и получается бабушка по отцу. То есть так, а если бабушка, то есть мама Игоря, тоже Евгения по жизни, получается? Тогда получается, что Евгения, там еще и кластер у нас нарисовался. Потому что Игорь всегда вписан в матрицу матери. Всегда. Игорь – это сын матери. Игорь всегда отражает материнские какие-то надежды, какие-то чаяния, желания, осознанно или бессознательно. Он всегда, значит, отрабатывает эти программы в своей жизни. Он привязан очень сильно к матери. Вот, поэтому неудивительно, что у Игоря рождается дочка Евгения. Это означает, что действительно отношения с мамой, есть там какое-то напряжение. И он эту ситуацию пробует снять через поименование дочери этим именем. Но там включается еще и кластерная структура, так называемый кластер каннибализма или кластер самоистощения, вот, который работает по принципу «вкладываю много, получаю мало». То есть, грубо говоря, для того, чтобы получить какой-то результат, нужно работать в 3 или в 10 раз больше, чем другие, для получения такого же результата это делают. Вот. То есть там включаются еще дополнительные программы. Вот. И вообще, это означает, что судьба матери Игоря будет проецироваться на судьбу его дочери. Это означает, что вот мы уже вышли на переплетение судеб. То есть она по уроку, она переплетена с судьбой матери. Это означает, что мать урок не выполнила своего имени, потому что ударная буква повторяется. Вот. А и полная идентичность с именем бабушки по отцу. Соответственно, вот уже два переплетения мы нашли. То есть она уже себе не принадлежит, ее судьба принадлежит маме и бабушке по отцу. Интересно. Так, там еще дедушка Владимир по отцовской линии. То есть отец Игоря Владимир. Ну, я понимаю. Да, а с материнской Алексей и Мария. В общем, так как там бабушка Евгения, это означает, что она тоже несет в себе голод матери. Со стороны матери, значит, мы уже туда к прабабушке уходим и к ее ситуации какой-то. Вот. Потому что если она, ее имя совпадает с именем, получается, бабушки, а буква Е на первой позиции, я уже говорил, это буква голода, и не своего, а чужого, значит, она несет еще тоже голод туда. Голод по женской линии, которая идет туда, из четвертого, пятого поколения, куда-то туда. То есть есть какая-то женщина в системе, которая была очень неудовлетворена своей жизнью, своими отношениями с мужем. То есть есть какая-то очень сильная и напряженная ситуация. Это, я могу только предполагать, это может быть связано иногда, особенно вот в тех поколениях, это может быть связано с революцией или с войной, когда люди просто теряли мужей и оставались одинокими всю жизнь, сохраняя верность мужу, и поэтому накапливается очень большое напряжение, вот такое вот связанное с одиночеством таким. Вот. Либо это просто неудовлетворенность тем человеком, который рядом. Просто брак не по любви. Может быть, по расчету, потому что тогда это было запросто. Вот. Либо это какой-то мезальянс мог быть. Или любила одного, вышла замуж за другого, что тоже не редкость в системах. И поэтому вот рождается девочка с таким именем Евгения. Потому что Евгения, задача Евгении – быть счастливой по-женски именно. Это имя, которое тебя обязывает быть счастливой как женщине. Я сейчас как психоаналитик скажу. Тебе надо быть вагинально удовлетворенной. Вот. Это задача. То есть она как женщина должна быть счастлива. А как женщина будет счастлива только тогда, когда рядом с ней будет мужчина, который сможет действительно ее как женщину сделать счастливой. И если два имени в системе таких, то есть напряжение достаточно сильное, это означает, что женщина в системе не чувствует себя счастливой рядом с мужчиной. И поэтому перед Евгением в данном случае ставится задача найти такого мужчину, с кем она будет счастлива. То есть сердцем выбирать, душой выбирать. Хорошо. А вот у мужчины ведь тоже должно, по идее, какое-то имя быть, отвечающее имени Евгения. Может быть, с этой точки зрения нам что-то рассмотреть, как найти того человека? Нет, может быть... нет. Там все не так просто. Вот, кстати, в книге «Мистерии рода» там есть такая глава, которая называется «Смысловые пропорции». Вот там очень подробно, собственно говоря, рассказываются все эти вещи. И вот я сейчас даже гадать не буду, просто потому, что это глупо и это неправильно. Да, потому что нередко такое бывает, спрашивают, а можете ли вы... Дайте нам список имен. Которые мне подходят. Ну, это... Нет таких имен, потому что есть родовая система, и мы не можем сбрасывать ее со счетов. Вы книгу вот так покажите, прямо вот в камеру. В камеру книгу покажите, чтобы ее увидели. Прям к камере так поднесите. Вот, книгу видно? Вот, я показываю. Да. Вот книга «Мистерии рода». Там есть глава «Смысловые пропорции», где подробнейшим образом рассказывается, как эти выборы осуществляются. Хорошо. Так, ну, в общем, с этим понятно. Процесс такой, на самом деле, научный и долгий. Здесь необходимо все рассматривать более подробно, нежели чем так мы по верхам прошлись. Теперь следующий вопрос. А что даст человеку, ну, в данном случае, вот опять же, этой девушке, к примеру, или женщине, или бабушке, уж я не знаю, там, угадайте, там, наши зрители, слушатели, кто она, бабушка, девушка или девочка, да, или женщина, что может дать смена имени? Потому что часто я слышал так, а я вот сменю имя и фамилию, и вообще у меня все будет в шоколаде. Вот тут надо смотреть, что на самом деле, чем мотивируется человек при смене имени. Дело в том, что вы знаете, что, допустим, в нашей традиции, все-таки если славянская разница, да, вы знаете, что у славян до 12 лет у ребенка имени не было. Да? Были клички, назвища, прозвища, что угодно, только не имя. Имя – это уже знак вхождения тебя во взрослую жизнь. Получив имя, ты получаешь совершенно иной статус, бытийный статус. Потому что именем нарекали. Потому что именем нарекали, то есть дать имя, дать рок, да? А рок – это есть, собственно говоря, призвание, предназначение, путь, которым ты пойдешь. Проблема современного человека, вот цивилизованного, но, к сожалению, не культурного, заключается в том, что мы сегодня с детства получаем имена, а не прозвища и назвища или клички, да? И получается, мы еще только родились, а нам уже дают имя взрослого человека, которое прикрепляет нас к какому-то жизненному сценарию. А мы еще к нему никак, никоим образом не готовы. Ни психологически, ни физиологически, никак не готовы. И поэтому вот здесь сразу же возникает такая проблема. И поэтому если переименование связано с тем, что хочется сбросить груз вот детства, да, как бы выйти за пределы детства и войти во взрослую жизнь, потому что человек чувствует какой-то внутренний зов, да? То есть он чувствует желание перешагнуть вот этот вот рубеж. Все прекрасно сегодня знают, что с точки зрения психологии уровень развития сознания современных людей не превышает 12, уровень сознания 12-летнего ребенка. То есть мы психологически как раз-таки застреваем вот на этой черте, за которую перейти не можем. Почему? Потому что у нас сегодня нет обрядов именно речения, потому что нет сегодня обрядов, да, перехода из детской жизни во взрослую жизнь. То есть сегодня этот переход никаким образом не осуществляется. И более того, ведь во время этого перехода вот это детское имя, оно смывалось, да, и человека нарекали новым именем, которое несло в себе и родовой ресурс, и личностный ресурс, и духовный ресурс. То есть это имя, которое уже позволяло человеку в дальнейшем действительно проживать свою собственную жизнь. Потому что оно соответствовало, потому что оно соответствовало задачам души, а не задачам тела. Ведь сегодня именуют тело. И ведь сегодня очень часто, когда человек говорит «я», он имеет в виду тело, а не свой, не сознание, да, живущее в этом теле. «Моя душа». Мы же не говорим, да, мы говорим «моя душа». То есть душа принадлежит моему телу, то есть мне как телу получается. А надо говорить «моё тело», да, надо говорить с позиции души относительно себя. Да вот раньше имя получала именно душа, а сегодня, с детства, да, имя получает именно тело. Мы тело именуем как бы. И если брать опять же ту же славянскую традицию, мы знаем, что именно после обряда именоречения, после вот переступания вот этого рубежа из детства во взрослую жизнь, активировалась или пробуждалась небесная душа, которую ребенок получал через отца. Да? То есть считалось, что у ребенка есть душа, которую он получает от матери, и душа, которую он получает от отца. Душа отца имеет небесную природу, душа, которая от матери, имеет вот эту земную природу. И получается, когда ребенок сегодня получает сразу же после рождения имя, его закрепляют, да, в материнском поле, в материнской душе, не давая возможность в дальнейшем перейти во взрослую жизнь и активировать небесную душу, как бы ее пробудить. И задача взрослого имени заключалась в том, чтобы именно разбудить, ну, то есть вот эту душу. Ведь ребенка после этого начинает называть именем вот этой души, и она начинает что? Она начинает, ну, как бы активироваться, да, пробуждаться, она начинает, собственно говоря, проявляться в жизни ребенка. И поэтому сегодня вот такая ситуация. И поэтому если человек хочет поменять имя, потому что он хочет войти во взрослую жизнь, это будет хорошо, это будет правильно. Потому что он понимает, что то имя, которое он получил с детства, либо ему не соответствует, потому что родители не почувствовали. Ведь что родители чувствуют, когда именуют? Они чувствуют свою проблему, а не задачу ребенка, которому дается это имя. Кто сегодня спрашивает у ребенка, а хочет ли он, чтобы они его назвали вот этим именем? Кто-то вообще с ребенком считается в процессе поименования сегодня? Кто-то спрашивает? Нет. А ведь раньше существовал там обряд оклички, ребенка окликали и смотрели на реакцию и так дальше. То есть даже чтобы просто назвище дать или прозвище, проводилось обряд оклички. Вот. Чтобы ребенок дал свой отклик на это имя. А сегодня просто как бы сделали его заложником. И все, и он отрабатывает это всю свою жизнь. Поэтому если причиной переименования является вот эта ситуация, Это действительно поможет, когда человек, во-первых, войдет во взрослую жизнь, ну и, во-вторых, надо просто имя получать грамотно, чтобы оно, опять же, не, ну, чтобы не поменять шил на мыл-то. То есть надо посмотреть, опять же, именное поле и дать такое имя, которое не будет входить в какие-то, опять же, зоны напряжения в этой же родовой системе. Потому что может получиться так, что одна программа отработана, как бы, да, уже быстро, да, уже, скажет, вот уже надоело, да, и дальше род хочет навязать еще одну программу. Давай-ка переименуемся, давай-ка вот это имя возьми, допустим, да. Человек говорит, вот я чувствую, что вот это мое имя. Начинаешь смотреть, а это имя ничем не лучше предыдущего по уровню напряженности. Поэтому здесь надо смотреть. То есть какая мотивация у человека. Ну хорошо, если, к примеру, человек не будет менять в паспорте имя, а пройдет так называемый обряд именноречения по всем нашим правилам, по кону, и, к примеру, пройдет какому-нибудь волхву, жрецу, который именноречение проводит, и скажет, вот я уже взрослый человек или взрослая там, женщина, но чувствую имя греческое или еврейское или еще какое-то, вот иностранное имя, и я не хочу с ним жить. Я хочу, поскольку русское, я хочу вот иметь свое русское славянское имя. Вот нареки меня. Что будет дальше? У него в паспорте остается имя, или у него остается имя вот это. На работе его называют вот так, в семье его называют вот так, а по именноречению такое. Ну, к примеру, там вот, ну, Алексей, да? Меня называют Алексей, это официально. Лёша называют, там кто-то еще Алёша называют, как там еще Лёха, ну и так, как только не называют. В паспорте Алексей. Если вдруг я прохожу обряд именноречения какой-то, мне присваивают имя, то будет ли это как-то влиять? Мало того, еще многие зрители, слушатели меня называют уже на славянский манер. Кто-то Олексей, кто-то Алексей, там, да, где Олег или там присутствуют другие какие-то и так далее. Что это даст? Именно речение и просто названия, которые не связаны с официальным именем, а вот люди просто так по-своему называют. Ну вот смотрите, я вам просто скажу из своего опыта, просто консультационного, потому что ко мне обращались люди, прошедшие именно речение. Я и сам проходил именно речение, я и по своему опыту могу это сказать. Тут все будет зависеть от того, насколько полученное имя и имя, которое в паспорте, назовем это социальное имя, да, чтобы как-то его обозначить, насколько они гармоничны либо дисгармоничны друг другу, да. Если они дополняют друг друга, если они находятся, скажем так, в какой-то гармонии, то в принципе все будет в порядке. Но если они находятся в диссонансе, тогда могут начаться проблемы. У меня была одна клиентка. Она пришла и с порога сказала: «Меня нет, помогите мне». А потом я узнал, что ко мне на консультацию, ну, то есть ее направила врач-психиатр. Она мне потом сказала, что, говорит, мы должны ее госпитализировать, потому что она на грани, в общем, шизофрении. То есть уже там начинает разворачиваться уже психоз. И если сможешь это сделать, то, может быть, поможешь. Если нет, то мы ее госпитализируем. Так вот, у нее 4 имени было на тот момент. Одно имя, которое ее назвала мама. Второе имя, которым ее назвал папа. Потому что мама с папой не договорились, как ее называть. И каждый называл по-своему. Третье имя, она была мусульманка, она получила при обряде. Вот там в своем обряде. И четвертое имя она придумала сама и вписала его в паспорт. И когда мы исследовали эту ситуацию, мы увидели, что у нее действительно идет расщепление личности. То есть каждая, то есть ведь всегда что-то, если мы что-то именуем, то это что-то, да, как-то выделяется из общего. Вот есть некое психическое поле, психическая реальность, да, ее какой-то психический мир. И в этом психическом мире это то, что в психологии называется субличности, да. То есть личность как бы раскалывается, расщепляется на некие субличности, каждая из которых получает свое имя. И, естественно, они находятся в конфликте. Ну, я говорю сейчас про данную конкретную ситуацию, про эту женщину. И мы делали специальную мистериальную работу, терапевтическую работу, где мы мерили между собой вот эти субличности, эти имена. Где мы искали в этих именах смыслы, комплементарные друг другу, чтобы собрать ее как единую личность. И вот когда мы эту работу сделали, она через месяц пришла, сказала: «Все, я есть, меня в больницу не положили, я выздоравливаю, иду устраиваться на работу». Так вот, если имена находятся в диссонансе, может возникнуть даже вот такая какая-то ситуация. Но в любом случае там будет какой-то внутренний конфликт и внутреннее напряжение. Поэтому желательно делать это грамотно. Почему? Потому что, смотрите, если мы получаем какое-то имя, и оно входит в диссонанс, но мы при этом оставляем социальное имя такое, какое есть, потому что мы говорим: ну, собственно, меня уже знают под этим именем, что я буду тут, сюда. Вот. Надо быть готовым к тому, что социум все равно видит тебя под определенным кодом. Имя – это определенный код. Это определенное описание тебя как человека, как личности. И мир тебя считывает в соответствии с этим описанием. И у тебя есть другое описание, которое входит в противоречие с этим. Ну, соответственно, твоя психика начнет как-то реагировать на это. То есть начнет выделяться какая-то еще структура, и они будут конфликтовать. И, кстати, это нередкий случай, потому что я просто знаю, что ко мне обращались люди, которые прошли обряд именно речения, их имена не находились в гармоничных отношениях, и приходилось с ситуацией просто работать. Примирить там, да, вот вместе по задаче. Ну, там это уже надо смотреть, что там, как, это уже отдельное. Это уже работа. Об этом не имеет смысла сейчас говорить. Есть способы, да, для того, чтобы отлаживать эти отношения, но если они не отлажены, то могут возникать серьезные проблемы. Понятно, понятно. Ну что ж, давайте тогда, может быть, уже перейдем ко второй части нашего сегодняшнего эфира – общение с нашими слушателями и зрителями. Да. Тогда сейчас небольшая музыкальная отбивочка, после чего мы начинаем зачитывать вопросы и реплики, которые поступают к нам в чате Народно-славянского радио и в чате канала YouTube. Напоминаю тем, кто еще не в курсе, что Народное славянское радио пока работает на двух сайтах: старом slavmir.org и новом slavradio.org. Там есть чат, где эти вопросы можно задавать. А в гостиной на новом сайте спрашивают: а где этот чат? А вот гостиную ищите слово «беседка чат». Там зарегистрировался, надо один раз регистрируйтесь, и дальше уже без регистрации можете писать что угодно. Старый сайт, там просто ищите слово «чат». А также канал YouTube, это youtube.com, дальше касая черта /slavradio. Ну что ж, маленькая отбивка, после этого продолжаем разговор. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 21 ноября 2017 года вторник, по одному из старинных 21 день месяца новых даров 7526 лета, шестица. Мистерия рода от мифа семантики до квантовой лингвистики. Автор-сказители Станислав Жаров и Григорий Решетников. Итак, как было обещано, вопросы в студию. Вопросы в студию к нам начали поступать с самого начала нашего эфира. Вот возвращаюсь теперь к самому началу и вижу первый вопрос от Андрея Литвинова. «Вечер добрый. Прочитал вашу книгу. Как вы думаете, через сколько десятков или сотен лет снова вернутся в народ, в кавычках вернутся в народ, русские имена?» Имена начинают потихоньку возвращаться, что, конечно, очень радует, потому что сегодня появляются среди жителей нашей страны люди, которые глубоко интересуются культурой и пробуют называть детей все-таки солнечными именами, древними именами. Но в то же время есть другая противоположность. Есть люди, которые на сегодня выговорить древнеславянское имя просто даже не могут. У них даже язык не поворачивается. И они говорят: ну как, что такое, как, мне как-то кто-то сказал, ну как это Ярослав? Я не понимаю, как можно ребенка называть таким именем. Вот Константин – понятно, а Ярослав – непонятно. Причем самое интересное, они действительно не понимают. Я не знаю, что ответить. Я говорю, хорошо, скажите, пожалуйста, вы считаете, что имя Константин, вы понимаете, что оно значит? Ну, конечно, это же понятно, это Константин. Я говорю, а Ярослав? Ну, непонятно, непонятно даже о чем. Я говорю, ну, вы вслушаетесь, Яр, Славь, вы слышите? А Константин, вы что там слышите? Вы слышите хоть что-то? Вы можете хоть как-то идентифицировать это имя, о чем это, смысловое поле, хоть какой-то смысл поймать без словарика? Есть такие, к сожалению. Вот. Поэтому как, когда все это? Я не пророк, я не могу ничего сказать. Ну, единственное, да, тут может быть, но опять, это все-таки будет больше предположение. Дело в том, что имя можно ведь еще использовать и в качестве такого, ну, как прогностического инструмента, да, то есть анализируя именное поле антропонимической системы, ну, страны, допустим, да, в целом, мы можем, ну, скажем так, с определенной долей уверенности и вероятности предполагать, что через там, 18-20 лет, то есть к тому времени, когда большинство, допустим, новорожденных, которые получили то или иное имя, которое вот сейчас у нас является, допустим, наиболее популярным, да, достигнут возраста половой зрелости, да, вступит в так называемую взрослую жизнь и будут определять, ну, как бы смысл существования вот этой антропонимической системы, да, под названием Российской Федерации. Вот. И вот исходя из анализа тех наиболее распространенных имен, которые у нас сегодня есть, здесь, ну, такая ситуация на самом деле довольно-таки так, подвешенная пока. Вот еще и поэтому можно сказать, что сложно сказать. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, мы находимся сегодня на таком распутье. То есть, там, потому что сейчас в обществе там, представлены имена, которые как бы тянут нас в прошлое, но я имею в виду в прошлое, не связанное не с будущим, да, а в прошлое, связанное вот с тем плачевным состоянием, в котором русский народ пребывает сейчас. До сих пор. Но есть имена, вот именно солнечные, новые парадигмы, которые, новая солнечная парадигма, которая сейчас наступила, да, и которая в славянской культуре называется эпохой Велеса. Эти имена действительно появляются, но их еще, ну, недостаточно, но они появляются, то есть тенденция есть. Но великое число имен и их влияние, которые все еще вот, оставляют нас вот, в прошлом. Вот. И вот сейчас вот эта ситуация очень нестабильна, непонятна. Куда качнутся весы, вот сказать действительно сложно. Да почему? Пока понятно, качаются, пока в прошлое. Что тут? Ну, тут все видно, все очевидно на самом деле. Потому что мы сейчас, собственно, тогда коснулись такой темы, что у каждой эпохи свои имена. Ну, да, да, собственно говоря. Вот. Вот была эпоха Лисы, да, у них, у этого именослова свой имен, у темного времени свой именослов, у светлого времени свой именослов. Мы сейчас выходим утро, да, ночь сварога считается, что заканчивается, и наступает брежут такие, как бы, вот, предрассветные сумерки сейчас, да, у нас, и, соответственно, новая эпоха, в новой эпохе должны появиться имена из нового списка, из эпохи Велеса, эпохи Отца. Но, знаете, в данном случае все-таки люди определяют, вот в данном случае люди будут определять свою судьбу и судьбу нашей страны и так далее. Чем больше людей будут называть своих детей действительно светлыми солнечными именами, тем быстрее мы войдем вот в это светлое время. Чем больше людей будут называть своих детей именами темного времени, то есть вот прошлой эпохи, но тем дольше мы будем сидеть в этом прошлом и будем терять свое настоящее день за днем. Вот и все. Хорошо. Дальше Бэтмен Кардинал написала. А сейчас разве не русские имена в народе? Нет. Ну, возьмите слова наиболее, ну, то есть слова русских, современные слова русских имен. И посмотрите их этимологию. И вы поймете, что 90 там, с лишним процентов этих имен... Греческие, латинские, еврейские. Да. Ну, там, шумерские. Шумерские, да. Вот, собственно, и ответ. Дальше. Андрей Литвинов. Уважаемые авторы, планируете ли вы выпуск отдельной книги о значениях славянских имен? Благодарю. Планируем. Ну, справедливости ради надо сказать, что, допустим, в книге «Имя, род, судьба», которую, ну, по счастливому стечению обстоятельств, может быть, где-то кому-то еще удастся достать, там есть словарь наиболее распространенных и некоторых редких русских имен, в котором в том числе и встречаются описания, ну, опять-таки, довольно-таки краткие описания, насколько это возможно в книжном варианте было дать, и в том числе и славянских имен, но да, отдельные только в планах пока еще. Хорошо, следующий вопрос от Данила. Здравия ведущему исказителям, Станислав и Григорий. Вкратце, тезисно, пожалуйста, опишите ваше видение мистерии рода посредством таких качеств личности, которые проявляются в состоянии любви и света. Благодарю за ответ. Вопрос просто не очень... Я, честно говоря, не очень понял вопрос. Опишите ваше видение мистерии рода посредством качеств личности, которые проявляются в состоянии любви и света. Так, я правильно понял вопрос, что если мы рассматриваем родовую систему как некую личность, то какими качествами она обладает после родовой мистерии? Вот это имеется в виду или что-то другое? Я думаю, что здесь именно какими... Давайте так, упростим тогда. Данил, уж извини, упростим вопрос. Какими качествами можно охарактеризовать личность, к примеру, человека какого-то, которым проявляются любовь и свет? Вот, наверное, упростить так стоит. Лучше, если Данил все-таки как-то сформулирует вопрос более понятно. Во-первых, зачем мне рассказывать какое-то видение родовой мистерии, если я их и так провожу? Почему я должен что-то фантазировать? Мне это, честно говоря, непонятно. Это первое. Второе. Если мы говорим о родовой системе какой личности, представим, что это некое групповое сознание, да, то после родовой мистерии, во-первых, мы еще раз, тут очень важно понять вот что. Мы работаем не с родовой системой, а работаем больше с родовым бессознательным отдельно взятого человека, обратившегося к нам. Потому что я не имею права менять судьбу предка. Ну кто мне дал это право, да? Предок уже прожил какую-то свою жизнь, он получил какой-то свой опыт, неважно, положительный или отрицательный, но это его опыт, это его жизнь. Я не имею права вмешиваться в жизнь того, кто ко мне не обратился. Поэтому мистерия рода – это не работа с предками. Мы не лезем в их жизнь, мы не лезем в их судьбу. Но это работа с родовым бессознательным клиента. То есть каждый из нас, грубо говоря, в каждом из нас есть отпечаток родовой системы, который мы в себе несем. И вот это как бы информационная матрица рода, которая в нас есть, не род, а матрица информационная, да, вот ее мы меняем. И мы создаем как бы альтернативную ситуацию. Ну, вы знаете, что время, оно не линейно, да? И что в нашем бессознательном времени не существует, там развилки времен. И это означает, что, вот смотрите, если сегодня даже многие ученые, исследователи, психологи, психоаналитики говорят о том, что бессознательное человека – это пространство бесконечных множеств. То есть наше бессознательное и родовое в том числе имеет огромное количество возможностей. И вот родовая система, которая прошла какой-то путь, это одна из возможностей, реализованных этой конкретной системой. Но я как представитель рода, да, моей информационной матрицы, помимо этой возможности реализованной, присутствуют другие возможности, нереализованные. И это означает, что я могу внутри себя при помощи мистерии рода создать некие условия, которые поместят меня в ситуацию, как будто бы эта родовая система прошла несколько иной путь, более ладный, более светлый, более добрый. И когда я внутри себя это меняю, я выхожу как бы на альтернативную ветку, встаю на альтернативную ветку развития рода, с одной стороны, внутри самого себя, и я меняю ситуации, в которые я попадаю, потому что родовая система задает базовые сценарные алгоритмы будущих событий. Соответственно, когда я меняю эту ситуацию внутри себя. Я меняю и алгоритмы будущего, грядущего и будущего, соответственно, в лучшую для себя сторону. А что я при этом делаю для рода? А для рода я делаю тоже очень важную работу. Почему? Потому что с точки зрения системологии, да, для того, чтобы изменить систему, нужно повлиять либо на какой-то элемент системы, да, изменить элемент системы качественно, либо изменить связи межсистемные, да, повлиять на связи и изменить, скажем так, их качество, либо изменить целеполагание, изменить цель существования системы. Потому что любая система для чего-то живет, да, для чего-то существует, выполняет какое-то свое предназначение. Родовая система не исключение. Итак, элемент. То есть, а кто такой элемент в родовой системе? Это любой из нас. Да? Связи – это мои отношения с предками. Ну и целеполагание рода. Которое тоже можно, кстати, выудить из четырех поколений. Можно увидеть вот этот тренд, вот это направление. Так вот, когда я меняю, понятно, что я делаю для себя. Когда я, допустим, делаю для себя мистерию рода, я меняю внутреннюю ситуацию, соответственно, меняется моя судьба. То есть меняется моя развертка, потому что я меняю мифологию, да, внутреннюю мифологию. И, соответственно, меняю событийность. А что я делаю для рода в этот же самый момент? А для родовой системы я создаю прецедентную ситуацию, и я предкам показываю, что есть вообще альтернатива. Можно, оказывается, по-другому что-то делать. Что по-другому? Основной смысл. Смотрите, любая связь, грубо говоря, она нагружается какими-то качествами, какими-то эмоциями. Либо любовью, либо ненавистью, либо безразличием. Грубо возьмем. Да? То есть это либо ноль коммуникации, безразличие, либо это минус коммуникации, то есть ненависть, вражда, да? Либо это плюс коммуникации, то есть симпатия, уважение, любовь. Так вот, если отношения между предками были, либо их вообще не было, развод, допустим, да, там может вообще не быть коммуникации, то есть там разрыв связи идет, и энергетический, просто ток энергии не проходит, там обрыв. Поэтому если в системе была ненависть, вражда, боль, потому что очень часто мы заменяем чувство любви страхом одиночества, чувством долга, ненавистью, болью, обидами какими-то. И вот если отношения между предками, пространство их отношений нагружено чем-то вот таким, какими-то вот этими негативами, сегодня это практически в каждой системе, и если я в результате родовой мистерии снимаю этот негатив и выстраиваю внутри себя, внутри этой матрицы отношения, как будто бы предки любили друг друга, выбирали сердцем, жили по душе, да? То есть я меняю качество отношений внутри информационной матрицы рода, то есть внутри своего родового бессознательного. Тем самым я показываю предкам, и не только предкам, но и потомкам, принципиально иную возможность выстраивания отношений на своем собственном примере. И таким образом я тоже начинаю влиять на родовую систему. Не напрямую, а косвенно. То есть напрямую я могу изменить только внутри себя ситуацию. Да? Я могу изменить информационную матрицу, которая вписана в меня. А косвенно я влияю на род, потому что если я качественно, как элемент системы, поменялся, значит, система постепенно начнет тоже меняться. И мои потомки это увидят. Потому что до коррекции родовой, допустим, до коррекции вот этой вот информационной матрицы, в родовой системе присутствовали определенные поведенческие алгоритмы, определенная программа, определенный сценарий, определенный набор выборов, да? За пределы которых я выбраться просто не могу. И, соответственно, не могу выбраться я, не могут выбраться мои потомки. И чем чаще повторяется какой-то сценарий, тем программа становится все более жесткой и накапливается такое количество системных ошибок, да, которые разрешить, которые... Ошибки, которые уже невозможно. То есть система уже просто заходит в такой эволюционный тупик, выбраться из которого уже невозможно. И я поэтому создаю внутри себя прецедент. Когда я меняю эту ситуацию, я показываю своим потомкам, что помимо вот тех сценариев есть еще один более светлый, альтернативный, да? И потомок уже то есть у него в пространстве выборов появляется и этот выбор в том числе. И если я еще правильно буду воспитывать своего ребенка, то он зацепится именно за мой выбор. И это будет второй прецедентный случай. И таким образом постепенно можно будет управлять род как систему. Не матрицу, о чем я говорил, а род в целом можно целить. Но это целительство должно... Это минимум 100 лет нужно, чтобы родовую систему вылечить. 4 поколения. Потому что родовая система либо, в общем, возрождается, либо наоборот, за 4 поколения. То есть 4 поколения нужно прожить. 4 поколения нужно прожить правильно, чтобы оздоровить родовую систему. Поэтому я внутри себя создаю прецедент при помощи родовой системы. Я на информационном плане родовую матрицу на уровне 4 поколений внутри себя меняю. Потом, соответственно, исходя из этого, начинаю жить по-другому и создаю прецедент. А потом, видя меня, мои потомки видят меня, они начинают жить уже по-другому, потому что они видят другие возможности, которые я им показываю не только на информационном уровне, но и своим примером. Ну и так дальше постепенно происходит возрождение. Не знаю, внятно ли я объяснил, но постарался, по крайней мере. Постарался, хорошо, это видно, да. Единственное, что просьба чуть поменьше стараться слов тратить, потому что вопросов много, еще 23 вопроса, да. Вот, и не хотелось бы эфир затягивать. Так, идем дальше. Про любовь и свет разобрались. Теперь Григорий Врачев. Вопрос эфир. Доброго здравия, уважаемые сказители. Нам на Народном славянском радио как раз-таки очень не хватает людей, знающих именно логию и буквицу. Есть ли у вас желание и возможность вести передачу на радио или подготавливать материалы для передачи, раскрывающие, рассказывающие о влиянии имен на человека, возможно, с примерами на известных людях? Я думаю, наилучшее время передачи было бы где-то 10-20 минут. Вот такое предложение от Григория вам поступило. Вот пусть Григорий ответит. Григорий. Да, как Григорий, отвечу Григорию. Смотрите, какая штука. Нет, предложение действительно неплохое, можно сказать, хорошее, но единственное, что требует времени, а самое главное, что ну, в течение 20 минут, ну, это опять будет не совсем то, скажем так. Поэтому проще на самом деле самому человеку изучить прикладную иммунологию, изучить буквицу. Благо, возможности для этого существуют. И, допустим, в студии имени есть именно для этого созданы специальные образовательные проекты, которые существуют в виде видеоуроков, которые вы можете просматривать. Это школа буквицы, школа имени. Вот. И другой проект, о котором мы можем чуть позже сказать, это проект «Матричная магия буквицы». Это как бы более такое уже углубленное, более серьезное изучение не только буквы, но и работы с собственным сознанием. Вот. Изучив буквицу, то есть начав обучение в школе имени, в школе буквицы, вы можете, во-первых, не просто познакомиться, а действительно узнать более глубокое значение древнеславянской буквицы. И плюс научиться читать имя, ну, собственно, как говорил Станислав, читать имя как книгу. Потому что, ну, вот, ну, понимаете, в течение 20 минут рассказать о влиянии имени Григорий, да, на его судьбу, ну, нам категорически не хватит. Нам не хватит для этого и 20 часов, на самом деле, да, потому что для того, чтобы рассказать об имени Григория, о том, как оно может влиять на судьбу своего носителя, ну, необходимо написать, ну, хотя бы вот такую вот книгу, вот, да, объемом там где-то в страниц 500 хотя бы. И то это будет, на самом деле, далеко не все. Никто не сможет понять имя настолько глубоко, как сам носитель своего имени. А как это сделать? Собственно говоря, мы рассказываем. Поэтому заходите на сайт студии имени, да, записывайтесь на, регистрируйтесь в школе имени, в школе буквицы, получайте уроки и учитесь, и на здоровье, что называется. Вот, собственно, весь ответ. Понятно. Я маленький анекдот расскажу с советских времен. Когда идет геолог по тундре, видит чукча, ловит рыбу. Много рыбы у него. Геолог голодный такой, говорит: слушай, уважаемый, дай мне, пожалуйста, пару-тройку рыбешек. Есть хочется. Он говорит: не могу. Почему? Бригадира надо спросить. Он так осматривается вокруг тундра, нет никого. Говоришь: а бригадира-то где найти? Ты говорит: так вот перед тобой стоит. А, бригадир, дай рыбу. Набери, пожалуйста. Я к чему это сказал? Дело в том, что он-то задал вам вопрос, а бригадир-то в данном случае я. Давайте мы этот вопрос за пределами эфира обсудим. Со мной, как главным редактором. Может быть, что-нибудь и придумаем. Да, возможно. Но просто вот если вот по существу вопроса, вот ответ на самом деле такой. Я понял. Просто, ну как просто, с бригадиром обсудим, может, что-то решим. Просто не хочется превращать достаточно серьезную науку, а я считаю, это серьезная очень наука, сакральная наука, в очередную какую-то профанацию. Потому что сегодня все профанируется, и мне не хочется профанировать вот это знание. Честно, не хочется. По секрету скажу, Станислав, мне тоже не хочется, поэтому я предлагаю обсудить и подумать, а что можно сделать и как сделать, чтобы не заниматься профанацией, а делать полезное и доброе дело, расширяя кругозор наших слушателей и так далее. Хорошо. Идем дальше. Святослав Русич, вопрос в эфир. Всем здравия и долголетия, люди. А кто будет тогда выполнять долг свой перед родом, как не дети? Ведь они и родились благодаря роду. Тем более даже Весту выбирает род. Подождите, то есть вы хотите сказать, что дети рождаются для того, чтобы платить по счетам предков? Ну, по сути, да. Я не знаю, что имел в виду Святослав Русич, но вот так написано. Что я сейчас Святославу Русичу и задаю на самом деле вопрос. Я категорически с этим не согласен. Есть задача. У каждого человека есть задача перед родом, да, которую да, ему необходимо выполнить для того, чтобы его род развивался. Но долго перед родом у человека быть, ну, по идее, не должно. В идеале. Понятно, что сегодня он есть. И мы об этом говорили, почему он появляется, откуда он берется, да, что его делают должником. Но вот по-хорошему, да, опять же, исходя из традиции, из культуры, у человека нет долга перед родом. Я против потребительского отношения к потомкам. Хорошо, идем дальше. Стеша, реплика в эфир. Можно менять имя со временем взросления? Не чревато ли это скажется на судьбу? Я отвечал уже на этот вопрос. Идем дальше. Владимир Сва, вопрос в эфир. На что указывает имя Богдан для рода? Но мы ведь не будем сейчас разбирать имена, правильно? Я вопрос зачитываю. Ваше право отвечать, не отвечать. То есть, если считаете, что нет, не надо сейчас отвечать, тогда отправляем книжечки или отправляем к каким-то консультациям, или отправляем к будущей книге, которая по именам, и идем дальше. Да. Оренбуржец, вопрос в эфир. Вечер добрый. Можно ли дать ребенку два имени? В миру одно, а в семье другое. Ну, на самом деле, на Руси была традиция имена для своих, имена для чужих. Но, опять же, это не столько... Речь идет о том, чтобы, опять же, имена не входили в противоречие. Да, потому что имен могло бы у человека быть много. Могло быть домашнее имя, да, детское имя. Могло быть... Социальное имя, профессиональное имя. Было его... У него было... Посвятитель. Да, время, было имя... которого он использовал, когда, допустим, участвовал в военных действиях, да, было имя вот, да, в профессиональном сообществе, да, было имя там на при участии в каких-то ритуалах и так далее. То есть, но да, самое главное, чтобы. Главное, чтобы не входили эти имена в противоречие. Хорошо. Дальше. Владимир Заболотнов. Вопрос эфир. Здравия вам! Уважаемые сказители, если бы вы зашли в обычный подмосковный детский сад, то наверняка бы удивились именам детей в группах. Эти странные имена, что это? Отражение глупости родителей? Это влияние зомбирующего ящика? Или это дети тех родителей, кто перекладывал сигареты Ява в пачку из-под Мальборо? Владимир дальше продолжает. Супруга и дочь диктовали, я писал те самые имена, как есть. То есть Ирма, Аниса, Мальям, Арсен, Полина, Батык, Агата, Мирослава, Марк, Рома, Алёша, Егор, Ксюша, Полина, ну и так далее. В общем, здесь целый перечень. Из группы, видимо, группа, в которую ходят дети Владимира и его супруги. Понятно. Не, ну там вполне и славянские там встречаются, и национальные имена встречаются, да, ну это нормально. Но, безусловно, там, вот, в том списке, который ты зачитал, там, безусловно, встречаются и такие, ну, довольно-таки вычурные имена, безусловно. Ну, мы уже об этом говорили, что это в любом случае говорит только об одном. Это говорит о тех проблемах, которые существуют в внутреннем мире родителей, да, которые... Не только родители, ну, да, которые туда пришли, естественно, из родового бессознательного, из внутреннего мира предков. То есть вот и все. И чем более тяжелые эти проблемы, тем, да, тем необычнее, возможно, могут быть имена для их проявления. Нет, дело не в необычности. Это не определяется необычностью, нисколько. Это определяется другими вещами. Просто есть какая-то больная амбиция, нереализованная какая-то амбиция. Вот. Очень часто нереализованные амбиции, именно больные амбиции, выражаются в каких-то вычурных именах. Потому что на вычурные имена обратят внимание обязательно. Это означает, что на кого-то внимание не обращали, хотят, чтобы обратили. Через ребенка пробуют это делать. Вот и все. Идем дальше. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Здравия сказителям. У наших предков был обычай давать ребенку несколько имен. Все повседневные, которые используются в семье и в социуме, и родовое, которое давалось жрецами. Так какое будет влиять на судьбу? Или человек проживет две судьбы? Влиять будут все имена. И то, и другое, и третье. Просто вот родовое имя. То есть если вы имеете в виду тайное имя, то это ведь имя давалось для того, чтобы ребенок или вообще человек, да, входил в контакт с родом как целым. Мы сегодня с предками вот через наши имена, социальные имена, обычные имена, общаемся вот по этой цепочке. Отец там, да, мама, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. То есть мы общаемся вот по этим цепочкам. А тайное имя, то есть имя, которое давалось жрецами, оно позволяло человеку войти в контакт со всей родовой системой, как единым сознанием, как Богом в целом. То есть это имя давалось для того, чтобы в каких-то ситуациях, то есть сама родовая система, род, как Бог, тебя осознавал, видел, чувствовал, понимал, как своего. Дело в том, что у каждого имени своя цель, своя задача. И мы ведь, смотрите, мы ведь не линейные, не плоские существа, мы многомерные, многогранные. И поэтому каждое имя разворачивается в какой-то своей мерности, в какой-то своей сфере. И, допустим, если это профессиональное имя, то это имя, которое определяет тебя как профессионала. Да? Если это имя для домашних, это имя, это твое имя для семьи. Да? Если это имя тайное, то это твое отношение с богами. Ну и так дальше. Хорошо. Вопрос эфир от Велимира. Такой вариант рассматривали? Родители говорят детям, на ком жениться или выйти замуж за кого, чтобы не прожить, как вы сказали, а продолжить свою жизнь и жить... И жизнь рода. Ну, это вы, если, нет, если речь идет о том, как это было в древности, то безусловно, но там выбор-то осуществлялся достаточно подробно, достаточно щепетильно. И... Нет, во-первых, давайте так, если мы берем культуру, и берем, как было в древности, во-первых, именно речением имя мог давать либо старейший народа, либо жрец. Это первое. И тогда люди жили действительно в контексте культуры. Давайте мы не будем забывать, в каком мире мы сейчас живем и что сейчас происходит. Я-то опираюсь на ситуацию современности, вот в той ситуации, в которой мы живем. И я говорю о том, что сейчас происходит и как это происходит. Это говорят об этом мои исследования. Можете мне верить, не верить, это уже ваше, так сказать, право. Но я знаю, что я говорю, потому что я исхожу из многолетнего консультационного опыта, терапевтического опыта и так дальше. Вот и все. Я ничего не придумываю, я беру все из практики. Хорошо. Павел Боков, вопрос эфир. Отец взял фамилию жены. Как отразится на их детях с фамилией матери, а не отца? Ну, все зависит от того, на ком. Если это девочка, то она все равно потом выйдет замуж и возьмет фамилию мужа. Если это мальчик, то будет не очень хорошо, потому что когда мужчина находится, берет себе фамилию жены, то перекрывается, соответственно, блокируется информация из ветки отца. Вот. У меня была ситуация такая, опять же, в консультационной практике, когда она в книге описана, то есть когда то есть в одной семье родились двое мальчишек с разницей там, в полтора года, и у одного проблема с мочеполовой системой, воспалительный процесс, у другого проблема с костями, врачи ничего понять не могут, с чем это связано непонятно. Вот, она обратилась ко мне, мы посмотрели, оказывается, что ее муж на фамилии матери, то есть, соответственно, оба мальчика, да, были на фамилии бабушки, а не на фамилии деда. Потому что мать отца этих детей настолько ненавидела своего мужа, что запретила даже знать его имя. Ну и в результате проблема с мочеполовой системой и с костями, потому что именно родовая система отца отвечает за мочеполовую систему у мальчика и отвечает за опорно-двигательную систему. Поэтому могут быть проблемы. Но иногда культура говорила, что если, допустим, род отца уже умирает, и он очень слабый, тогда мужчина мог взять родовое имя жены для того, чтобы усилить свой род. Поэтому надо опять же смотреть по ситуации. Понятно. Идем дальше. Виталий Микеров, вопрос. А кто эти сценарии пишет и кто эти сценарии играет? Это был вопрос 2 часов 55 минут. Час назад. Это родовые сценарии имеются в виду? Ну, скорее всего, родовые, да. Может быть, сценарий по имени. Это очень сложный вопрос. Понимаете, можно опять же с какой точки зрения посмотреть. Если мы говорим о том, что если люди думают, что они дают имена своим детям, значит, они и пишут эти сценарии. Ведь сегодня папа и мама, когда дают имя ребенку, не понимают, что давая имя ребенку, они дают имя и будущему своих отношений, и вообще будущему рода. Они даже не осмысливают эту ситуацию никак. Поэтому кто пишет? Те, кто имя дают, тот и пишет. Подтверждение на предыдущий ответ от человека. Да, именно такие проблемы имеем. Мочеполовая система и грыжа диска поясничного отдела. Ну вот. Так, дальше. Виталий Микеров, вопрос эфир. Если я правильно понял авторов, имя Женя и Евгения – это разные имена. То есть одно имя защитное, другое имя – это настоящее. Я такого не говорил, что одно защитное, другое настоящее. Я говорил, что если она себя именует для одних одним именем, для других другим, то, соответственно, значит, работают в ее жизни два имени. Я вот это говорю. Дальше. Денис Пахомов. Имя Денис, отчество Александрович. Как разобрать? Ну, опять же, уже было сказано, что больше мы не разбираем в эфире. Идем дальше. Покупайте книжку, я думаю, там хотя бы будет направление, как разбирать, да, что это означает. Дальше. Григорий Врачев. Вопрос в эфир. Что уважаемые сказители могут рассказать об имени Сандра? Моя сестра так назвала свою дочь. И хоть по свидетельству от рождения называют Александра, но нам с отцом запрещали ее называть Сашей. Если что, мать Сандры Наташа, отец Паша. Посмотрите здесь. Сандра, Александра и Саша. Сразу три имени. Не то, что там Женя, Евгения. Тут еще, да... Круто замешано. Ну ладно, не разбираем имена, но понятно, что да, в голове тут полный у нас кавардак. В общем, задумайтесь, папы с мамами, задумайтесь, что вы делаете. Идем дальше. Реплика в эфир от Подсолнуха. Здравия всем. А когда будем общаться о положительной стороне имен или о хороших именах, а то как-то послушаешь и подумаешь – а мое дитё лучше безымянкой назову. Я, честно говоря, не понимаю, почему такие выводы. Я объяснил, почему я делаю акцент на каких-то проблемных вещах, просто потому что занимаюсь терапией. Ко мне здоровые люди, как вы понимаете, не ходят. Ко мне ходят люди с проблемами, поэтому я, естественно, исследую проблемное поле имен. Естественно, существует светлая сторона имени. И, пожалуйста, берем позитивные аспекты букв, складываем в семантическое поле, получаем позитивный портрет имени. Все. Да, потому что в имени на самом деле заложено огромное количество. Там есть и ресурсы, которые необходимы человеку для выполнения Конечно. Своих задач. То есть ни одна задача не дается без того, чтобы не дать для ее выполнения ресурсы. И в имени эти задачи есть. Да, в имени... Ну, там, ну, если уж совсем, да, так вот говорить, что ну, ответ на вопрос, в чем смысл жизни, тоже находится в имени. Да? То есть, но не смысл жизни вообще человечества как такового, да? А смысл жизни данного конкретного носителя этого имени. Вы знаете, мне очень нравится одна история. Я ее прочитал у Аркадия Ровнера в какой-то книге, сейчас не помню. И он говорит, там притча, смысл передаю своими словами, вот просто по смыслу. Когда вы окажетесь по ту сторону земного существования, когда вас призовет высшая сила, она не спросит вас, почему вы не прожили жизнь, как Иисус Христос, почему вы не прожили жизнь, как Магомед, почему вы не прожили жизнь, как Будда. Вас спросят, почему ты не прожил жизнь, как Петр, почему ты не прожил жизнь, как Иван, почему ты не прожила жизнь, как Мария. Мне нравится эта притча. Хорошо. Дальше вопрос есть, зачитываю, отвечайте. Напоминаю, это ваше дело, ваше право. Славяно-русское. Вопрос. Если человек меняет свое имя, данное ему родителями, то продолжает ли свое влияние имя старое? И насколько сильно влияние имени новое? Значит, опять все дело, как всегда, в нюансах. Потому что если вы просто взяли, поменяли имя, даже его переписали в паспорте, дело в том, что со старым именем оно автоматически не уходит. Поэтому существовали обряды, ритуалы, да, для того, чтобы как бы снять информацию предыдущего имени. Но здесь нужно помнить, что к имени всегда прикрепляется опыт, который вы прошли, да, будучи этим именем поименованными. И даже если вы в паспорте просто поменяли имя, что-то вам придумалось там, да, вот вы не можете отказаться от опыта, который вы получили, будучи носителем другого имени. И вот тут есть такая хитрость, о которой сегодня забывают. Ведь, смотрите, наши предки действительно через обряды и ритуалы делали очень важные вещи. Они оставляли опыт, убирали как бы описание этого опыта. И уже этот опыт, на этот опыт, который уже человек нес, накладывали новое описание. Таким образом, все, что человеком было пережито, понято, да, оставалось с ним, но только он на это получал новый взгляд с новым именем. То есть мы, когда меняем имя, мы не меняем опыт, мы меняем точку зрения на свой собственный опыт. А сегодня получается другая ситуация. Сегодня, когда человек просто поменял имя, он как бы он информацию-то ту не снял, она осталась поименованной прежней, и он как бы на это имя накладывает еще одно сверху. Это то, о чем говорил Сергей Николаевич Булгаков. Он говорил о том, что это как бы псевдоимя, которое начинает работать как вампир, и оно начинает просто выжирать твою собственную жизнь. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. То есть просто вот взять и на одно имя положить другое, ну это опасная штука. Надо это делать обрядово, ритуально, ну или просто грамотно. Далее Римбужи задает вопрос. Рассматривать имя по теневой буквице имеет пользу? Конечно. Конечно, допустим, вот у нас в школе имени, да, есть целое несколько уроков. Мы учимся писать позитивный портрет имени и негативный портрет имени в обязательном порядке. То есть ты должен знать. А, знаете, вот есть такая поговорка, да, выше имени не прыгнешь, ниже имени не упадешь. Да, то есть надо знать свое собственное дно и свои собственные небеса. Конечно, полезно. Далее Святослав Русич. Как бы человек, когда в паспорте родители нарекли одним именем, а потом произошел обряд, и его нарекли другим, а все называют по паспорту? Ну, я, по-моему, уже об этом говорил, что есть одно имя, есть другое. Если они не противоречат, все будет в порядке. Если противоречат, будет конфликт. Ну, либо настаивать на то, чтобы называли так. Ну, либо, да, просто говорить о том, что, ребята, зовите меня так, и все. С этого момента зовите меня просто хозяин, да? Да, да. Понятно. Ирина Белова. Месяц назад заказывали имя сыну в студии имен, судя по всему. Очень благодарна Богу за то, что книги Станислава Жарова так вовремя пришли в мою жизнь. Ну, благодарю вас. Дальше. Наташа Трофимова. А как жрец узнает, какое имя мне присвоить? Такой вопрос. А как он узнает? Вот узнает. Станете жрецом и тоже узнаете. Не, ну правда, это вопрос к жрецу. Нет, а вот узнает и все, да. Не спрячешь ничего от жреца. Дальше. Олег Светов. Вопрос в эфир. При гармоничном имени отсутствует благополучие, то есть материальное. Что советуете в таких случаях? Откуда вы знаете, что оно гармоничное, раз отсутствует благополучие финансовое? Почему вы считаете, что оно гармоничное в таком случае? Я не понимаю. Если имя гармоничное, оно должно развивать человека во всех сферах, и в финансовой в том числе. Потому что финансовая сфера завязана на компетентность человека, то есть на что он знает и что он умеет. И имя либо поддерживает эти компетенции, либо наоборот, блокирует их. Но тут надо уже смотреть. Я не уверен, что имя гармоничное, если оно блокирует финансовую составляющую. А потом, может, это не имя блокирует, может, это именное поле так работает. Опять же, надо смотреть системный аспект, а не просто имя. Просто бывает так, что, опять же, извините, небольшое отступление, просто как комментарий. Дело в том, что иногда финансовая яма связывается с долгами предков нравственного и морального характера. То есть очень часто моральный долг конвертируется в финансовый долг потомка. То есть моральный долг предка конвертируется в финансовый долг потомка. Есть такие законы в родовых системах. Это так иногда работает. То есть, допустим, дочь не любила мать, ненавидела ее всем сердцем. и у ее внука будут финансовые проблемы. То есть он будет как бы финансами, да, как бы своим финансовым просаживанием, назовем это так, будет оплачивать долг своей бабушки перед прабабушкой. Поэтому это не обязательно связано, может быть, с именем. Надо смотреть. Анна Бондаренко. Вопрос в эфир. А имя Анна еврейское. Что оно означает? Нужно ли переименовываться именем русым? Это вам решать. Откуда ж я знаю, нужно вам или не нужно. Да, что оно означает, я думаю, в любом справочнике написано. Благословие. Да. Реплика в эфир от подсолнуха. Такое ощущение, что сказителям не совсем понятна связь между родом и человеком, что носитель имени всегда лишь личность, которой кто-то извне навязывает проблемы в кавычках. Но любая проблема в кавычках родителей. По сути, проблема родовая. Если ребенок прорабатывает родовые проблемы, то весь род получает за это опыт. То есть не только сам ребенок, не только родители, не только те, кто есть, а также все те, кто были, и все те, кто еще будут. То есть все связанное с родом, дело ответственное, великое и разумное, имеющее глобальный смысл, а не нечто, что ведет за собой проблемы, от которых нужно избавиться. Вот такой длинный вопрос-реплика. Да, подождите, то есть если я вас правильно понял, что если, допустим, в родовой системе все болеют онкологией, то пусть ребенок тоже болеет онкологией, и это правильно. И какой же опыт тогда ребенок получает? Скажите мне, пожалуйста. Подсолнух, какой опыт получает ребенок? Я думаю, что вы просто меня не поняли и не услышали, и услышали как очень своеобразно. Хорошо. Я вот это имею в виду. Я вам назвал 5 выборов, на которые, значит, родовая система подталкивает. То есть вы хотите сказать, что если в системе все умирают от рака, пусть потомки тоже умрут от рака, да? И никто не должен решать эту проблему. Они просто должны умирать от рака. Потому что так принято, потому что привычка такая в родовой системе. Вы это имеете в виду, что ли? Я не об этом говорю. Подсолнух, что имеешь в виду, уточни. Идем дальше. Ирина Белова. Мужа зовут Константин Александрович, при этом отчество мама дала, видимо, свое, ее зовут Александра. Родного папу Вадим, интересно получается. Фамилия тоже мамина. Есть ли смысл такой ситуации менять отчество? Да я тут думаю, отчество и фамилию сразу вопрос задавать, менять нужно или нет. Вы знаете, ребенок должен носить отчество своего отца. То есть, грубо говоря, то есть он не должен отрекаться от отца ни в коем случае. Это очень опасная штука. Согласен. Идем дальше. Вопрос эфир от Михаила. А именно речение славянства человека, уже имеющего имя, не приводит ли к раздвоению личности, а никнеймы в соцсетях влияют ли на человека и его судьбу? Благодарю. Вот до никнеймов добрались. Я вам скажу, что дело в том, что когда человек выбирает какой-то ник, он тоже выбирает почему-то. Ему же почему-то нравится именно этот ник, а не какой-то другой. Мы проводили определенные исследования, и, допустим, за определенным ником всегда скрывается, то есть человеку хочется в социальной сети как-то себя проявить. Он создает как бы свой виртуальный образ при помощи этого ника. Но в любом случае этот ник будет работать в этом виртуальном сообществе, безусловно. И этот ник все равно будет связан с именем самого человека, потому что человек выбирает этот ник из имени своего, так или иначе. Тут, а дальше надо смотреть. Если он на какой-то своей страничке, поименованной определенным образом, соединяет свой ник с его образом визуальным, то есть фотографии свои выкладывает, это один вариант. Если фотографий нет, есть просто ник и какие-то текстовки, это совершенно другая история. То есть если вызывает у людей, которые подписаны на вашу страничку, четкая, мощная, такая сильная ассоциация между ником, который на страничке, и вашим образом, который представлен на страничке в виде фотографии, тогда будет влияние. Если они не могут ассоциировать ник с вашим образом, это просто ваше виртуальное «я», которое как-то реализует себя в этой виртуальной вот системе, и больше ничего. Хорошо, идем дальше. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. А что значит отчество Григорьевна, Григорьевна, и в целом Анна Григорьевна? Подходит ли имя отчество друг другу? Звучит вроде бы неплохо. Но опять же, уже про вопросы насчет имен мы говорили, идем дальше. Нет, конечно, если хотите, можете сказать, я просто так по договоренности уже. Нет, идем дальше. Идем. Григорий Врачев. Высказывание в эфир. Имя Константин тоже, в общем-то, понятное. Кон-стан-тин. То есть кон понятно, что такое стан, понятно, тин тоже. Только не очень понятно сам он пишет. Да. Только не очень понятно. Да, я догадлив вообще, все ловлю на лету, но что конкретно ты имела в виду, да. Ирина Белова, вопрос в эфир. А сильными считаются только славянские имена? Мы заказывали подбор у вас, и в итоге у нас получился Соломон, вроде как еврейское имя. Ну, вы не забывайте, что, если я правильно помню, в вашей системе есть евреи. Ваша система не является полностью славянской. То есть в какой-то из веток там есть представители еврейской национальности. То есть получается, что ваша родовая система не является славянской. Их вообще мало. Она смешанная. Сейчас вообще много смешанных родовых систем. Вот. Поэтому, когда речь идет о смешанных системах, мы предлагаем разные имена, потому что и вы уже дальше выбираете. Мы выбираем, ведь видите, я когда подбираю имена, я пропускаю имя через так называемый родовой фильтр. Я смотрю, что родовая система допускает, что не допускает. Но при этом убираю имя из проблемных зон. То есть я оставляю в списке только те имена, которые допустимы в родовой системе, и риск, скажем так, получения какой-то родовой проблемы либо сведен к нулю, либо минимизирован. Поэтому, если, допустим, в вашей системе есть представители еврейского народа, там есть очень сильные имена, и Соломон – это сильное имя. У каждого народа свои сильные имена слова. Просто мы сейчас на славянском радио, мы говорим о славянских именах и славянских именословах. Но это не означает, что славянские имена самые сильные в мире, все остальные имена у всех народов не сильные. Ничего подобного. У всех народов имена все сильные. Просто вот, ко мне обращаются очень много татар, допустим, я для татарских семей подбираю имена, там потрясающие имена, очень сильные имена. Угу. Поэтому у каждой нации свои замечательные сильные имена слова. Но просто есть родовые системы, скажем так, которые сохранили свою этническую матрицу, а есть, где она уже смешана. Ну и тогда приходится, естественно, брать разные имена. И, пожалуйста, берите. И имена будут сильными с точки зрения рода. Почему? Потому что в вашей системе есть представители того и другого народа. Вот и все. То есть в данном случае было предложено несколько имен с учетом вот этих направлений родовых из разных стран. Совершенно верно. А там дальше уже родители пускай выбирают то, что они считают нужным. Какую ветку развивать, да, ребенок, в лучшем? Ребенок. Mm-hmm. Желательно, чтобы еще ребенок, да, поучаствовал. Понятно. Винтарь Подсолнух. Уточните, зачем спорить, умирать от рака не причина, а симптом? Вот как. Ну, так я не понял, эта реплика к чему относится? Я об этом и говорю. Я же говорю о сценариях родовых. Которые приводят к каким-то вещам. Я поэтому и говорю, что надо эти убирать кластеры, надо убирать эти программы, которые приводят к заболеваниям. А вы мне твердите, что надо оставлять все как есть. Все вопросы озвучены, и надо нам как-то подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Я предлагаю вам этим заняться, исходя из того, что вы говорили, теперь уже подвести жирную красную черту и сказать: вот, друзья мои, исходя из того, что мы вам сегодня говорили, обратите внимание вот на это и живите счастливо. Пожалуйста. Ну, прежде всего, безусловно, необходимо обратить внимание на то, о чем мы, ну, видимо, все-таки действительно довольно сумбурно и, может быть, бессистемно говорили, для того, чтобы начать жить счастливо. Но самое главное, необходимо, ну, во-первых, естественно, для тех, кого вот эта тема заинтересовала, да, для тех, кто понимает и чувствует, что это имеет непосредственное отношение к их судьбе, к их жизни, к жизни их детей, вот, ну, этот вопрос необходимо изучать, да, как минимум, ну, вот его книжку прочитать, да, и совсем минимум, ну, на сайт студии имени зайти, там статьи почитать и так далее. Как максимум, да, это прийти, начать просто обучение, да, пройти мистерию рода, да, сгармонизировать свою родовую систему, для чего? Да, ну, как бы в чем, да, еще смысл-то не просто как жить счастливо, да, вот, ну, в общепринятом смысле этого слова, да, а жить своей жизнью для чего? Для того, чтобы наконец-то начать выполнять одно, ну, скажем так, одно из главных предназначений человека, да, на этой земле, то есть заниматься собственным развитием. А собственное развитие – это развитие сознания. Вот. Ну а про сознание вот в самом начале Станислав как раз-таки и говорил, когда говорил о языке. Да? То есть наше сознание языковое, буквица, о которой мы говорили, на которой строится, в принципе, прикладная иминология, буквичная матрица, да, это та основа, та база, на которой строится наше сознание. И поэтому, по сути, ну, изучение буквицы, ну, вот, на наш, да, взгляд, это тот самый инструмент, с помощью которого человек и получает возможность того, что называется саморазвитие. Ну, более, на самом деле, глубоко об этом вот как раз-таки Станислав может сказать. Я не знаю, какой итог подводить, потому что для того, чтобы раскрыть эту тему, действительно нужно говорить очень много и системно, то есть выделяя какие-то темы, их подробно прорабатывать. Вот мы почему и написали книгу «Мистерия рода», потому что много было вопросов, и мы решили все эти вопросы изложить в виде книги для того, чтобы хоть какая-то система появилась относительно этого предмета, относительно этой темы. Что бы я хотел, наверное, посоветовать? Ну, это, опять же, это моя субъективная точка зрения, но она опирается на мой опыт консультирования, терапии и так дальше, помощи людям. Так вот, для того, чтобы быть счастливым, но опять же, мы сейчас, понимаете, опять, что такое счастье, что человек вкладывает в понятие счастья, да? И это опять будет у нас целое, тут надо опять разбираться. Ну ладно, будем считать, что мы понимаем, что такое счастье. Так вот, для того, чтобы быть счастливым, надо жить, во-первых, иметь свободную судьбу, то есть жить своей жизнью, своей судьбой, быть хозяином своих выборов и своих решений. А для этого нужно иметь опору в прошлом, для этого нужно быть в настоящем. Для этого нужно иметь свой неискаженный взгляд на происходящее вокруг. Для того, чтобы иметь этот неискаженный взгляд, нужно правильно выстроить свое сознание. Потому что для того, чтобы воспринимать какой-то мир, вообще окружающую нас действительность, нужно, во-первых, чтобы был орган восприятия этого мира. Это первое, что необходимо нарабатывать, а это как раз-таки нарабатывается изучением, исследованием именно языка, языковой матрицы, потому что наше сознание имеет языковую природу. Поэтому, изучая буквы, восстанавливая матрицу своего сознания, мы восстанавливаем верное восприятие действительности. И одновременно с этим нужно еще формировать инструмент влияния на эту действительность, то есть на свою жизнь и на свою судьбу. И самое интересное, что и инструментом восприятия, и инструментом влияния на свою жизнь и судьбу является, опять же, язык. Поэтому единственное, что я могу порекомендовать, хотите быть счастливыми, изучайте язык. Русский язык. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 21 ноября 2017 года вторник, по одному из старинных 21 день месяца новых даров 7526 лета шестица. Мистерия рода от мифа семантики до квантовой лингвистики. Это тема сегодняшнего нашего эфира, который провели, на мой взгляд, очень ярко и хорошо. Особенно к концу так распылились, когда пошли вопросы Станислав Жаров и Григорий Решетников. Я благодарю вас, мои друзья, за очень интересное проведенное время, очень интересную информацию, которая дополнила еще одну грань ведического мировоззрения для наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. С вами был Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.